эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов. И сегодня у нас по одному из современных календарей 20 сентября 2017 года, среда, по одному из старинных, 40-й день месяца завершения лета, 7525-го шестица. Начинаем живой эфир, посвященный теме «Даария, северная прародина человечества и первая луна Земли Леля». Автор-сказитель Виктор Максименков. Здравия тебе, Виктор! Здравия, Алексей, здравия, слушатели. Сегодня мы попытаемся в видеоформате показывать экран Виктора для того, чтобы как-то понимать, о чем идет речь. Это у нас такой первый опыт, давно к этому шли, и вот решили, а как это будет выглядеть, давайте вместе с вами и посмотрим, а как же это будет выглядеть. В дальнейшем, может быть, еще какой-то вариант другой трансляции с компьютера найдем, может быть, запись экрана там сделаем, но это в будущем. Вот сейчас у нас такой эксперимент, такой опыт. Итак, Виктор, пожалуйста, микрофон тебе, инициатива тебе, я отхожу в сторонку, уступаю тебе место. Пожалуйста. Благодарю, Алексей. Я хотел бы сегодня вас пригласить в путешествие, в котором бы мы смогли найти те материальные свидетельства, которые нам позволят вспомнить про северную прародину человечества, Даарию. Также вспомнить и найти материальные свидетельства, которые подтверждают, что еще 111 тысяч лет назад над нашей Землей было не одна луна, не две, а целых три. И первая из них была луна Леля с периодом оборота 7 дней. Все это мы подкрепим, найдем еще одного мифического животного, такого как змей Горыныч, трехголовый, который у нас по сказкам. И все это для того, чтобы традиционно, для того, чтобы наш разговор был предметный, мы его проводим по материалам статьи, которые вы можете найти в моем профиле на конте или на канале Ютуба, которая также и называется. Ну а в живом эфире вы можете поучаствовать, задать свои вопросы на сайте Славянского радио. Поэтому давайте приступим. Дело в том, что сегодня хотелось бы вам напомнить о том, что есть определенное правило освоения новых планет. Потому что планета, когда начинает она формироваться, она формируется в горячем состоянии. И совершенно четко, что первичное охлаждение происходит на полюсе, не на экваторе, на котором всегда жарче, чем на полюсе. В этом можно убедиться и сегодня. И поэтому, если вы, например, собрались осваивать новую планету, то лучше всего это делать именно с полюса, который быстрее остынет, то есть быстрее будет готов для освоения. Опять же, для человека это нужно, чтобы там появилась температура, опустилась настолько, чтобы появилась трава, потом высшие растения, простейшие животные, более сложные животные, и тогда может появиться уже и человек. Да, как говорится, все условия созданы, потому что на чистых камнях особо не проживешь, как ни крути. Тем более, если нам нужно какое-то большое количество людей расселять или осваивать планету. Дело в том, что есть еще один секрет, который, как бы вы все знаете, но немножко подзабыли. А факт в том, что самая чистая, самая природная и, как говорится, та энергия, которую использовали наши предки, она всегда получается на полюсах Земли. То есть максимальная энергетика, которую вы можете получить из природы и использовать на планете, это та энергия, которая находится на полюсе. Это так называемые линии Хартмана, их современная наука называет. А фактически это силовые линии планет, не только планет, но и Солнца, ну и Вселенных и галактик. Ну, раз речь идет про освоение новой планеты, например, нашей Земли, то опять же, благодаря данным, которые содержатся в наших ведах, а веды — это знания, там четко описано, что заселение планеты происходило с Северного полюса, то, что мы сегодня называем Северный полюс. Для того, чтобы расселение шло быстрыми темпами для создания определенных условий даже на планете, использовалась такая система, как постройка пирамид. Главная пирамида, пирамида Меру, по тем же легендам, находится в центре, географическом центре на Северном полюсе нашей Земли. Это было бы можно принять за легенды, сказать, ну так, мало ли что придумают, если бы не одно «но». Конечно, нам сегодня никто не поверит, но а как насчет европейских картографов, которых в XVI веке просто произошел какой-то прорыв? В Европе просто стали массово печатать карты Дарии. Именно так называлась наша северная прародина, которая состояла из четырех частей. Я же, если бы нам трудно поверить, то откуда же эту информацию взяли европейцы XVI века? Причем я как исследователь могу обратить на интересный факт. В XVI веке качество карты у европейцев было очень низким. То есть они были малоинформативны. И тут бац, какие-то прорывы у них стали происходить. Они стали печатать карты точнейшие, не просто Северного полюса, который к тому моменту уже под водой был давно. Не просто пирамиды Меры. Одну из этих карт вы видите на своем экране, если ее хоть чуть-чуть видно. Но они стали печатать подробнейшие карты всей Земли. Такие подробнейшие карты они почему-то смогли повторить не раньше 18 даже века. Только к 18 веку они почему-то научились делать эти карты. До этого карты были очень низкие, а некоторые очень точные почему-то. Причем точные с северной нашей прародиной, с Дарией. В статье эти карты приведены, одна из них показывается у вас на экране, и тем самым наличие карт уже подвигло меня к продолжению исследований в этом направлении. Потому что в наших легендах, ведах, Дария погибла от того, что на нее упали осколки первой луны Земли Лели. Ну, до того, как я сам в сибирской календарной системе не нашел, как говорится, следы луны Фаты, мне тоже это было, скажем так, в диковинку. Было, не было материальных-то свидетельств. Трудно найти, все-таки прошло, по этим данным, это событие произошло 111 тысяч лет тому назад. То есть, мягко говоря, не вчера. Карты почему-то в Европе всплыли только в XVI веке. А как же с луной Лелей быть? Была ли она? Потому что раз карты подтверждают наличие Дарии, четкое расположение на Северном полюсе, как и пирамиды Меру, то тогда должна быть и луна Леля. Как говорится, два факта уже намного интереснее, чем один. И здесь уже я вынужден предложить свои наблюдения. Дело в том, что благодаря сибирской календарной системе мы с вами смогли в предыдущих эфирах определить Луну Фату с периодом оборота 13 дней. Определить то, что сибирская календарная система, которая, опять же, по данным самой науки, от 16 до 30 тысяч лет, тому, кому она не нравится, говорят, что 16, те, кто ее изучал, говорят, да нет, ей минимум 30 тысяч лет, содержит еще ранее не открытые и те точки, которые наука раньше не могла определить, что это. Я постараюсь вам показать, по возможности. Я думаю, может кто-то увидит. Вот она, одна из этих сибирских календарных систем, так называемая Малтынская пластина. Как раз центральная ее часть, напомню, полностью совпадает с тем, что многие из вас знают как Фесский диск. Она объясняет полностью его, потому что центральная его часть содержит две точки, которые есть точки осеннего и весеннего равноденствия. То есть расширение или сужение энергетики, то есть увеличение температуры или понижение температуры, которое мы знаем как инь и янь. Поэтому мы и славящие инь и янь, то есть живущие по Солнцу на основе этих циклов, то есть весна, осень. Эти циклы и есть эти две основных точки, то есть осеннее и весеннее равноденствие. Кстати, осеннее сейчас же приближается. Виктор, так а у вот. Тебя есть возможность в этом редакторе чуть-чуть раздвигать ее побольше, вот пошире, или редактор не позволяет? Я сейчас постараюсь вам дать там, где я уже начал выделять эту штучку. Вот она. Угу, так получше видно, да. Тот совсем маленький. И так у нас разрешение не очень хорошее, а тут уж совсем маленькое. Угу. Вот оно в самом верхнем углу, есть такие 11 точек. Дело в том, что хоть чуть-чуть видно, я надеюсь, Алексей, они там красным обведены. Да-да-да, видно красно. Конечно, я говорю, разрешение желает лучшего, но насколько можем. Так вот, благодаря нашим данным, то есть славящим Мини-Янь, благодаря данным, которые остались от нашей культуры в Египте, у товарищей майя, мы выяснили до этого, что до крушения Фаты цикл Земли был 360,25 дня. И поэтому, понимая, что наши предки использовали календари, которые синхронизировались не только по дням, но и по летам, мы можем умножить 11 на 360,25. Это все вычисления приведены в статье. Хотите, постарайтесь, нажмите на калькулятор. И разделить на цикл 7. Потому что цикл 7, он не только используется в сегодняшнем мире, потому что неделя-то у нас 7-дневная, а объяснений-то нет, почему она 7-дневная. Как мы в прошлый раз с вами видели, прогулявшись в Вавилон, в Вавилоне тоже была 7-дневная неделя. И вавилонцам можно верить, так как у них описан период жизни в 400 тысяч лет, которому наука, конечно, сама же его расшифровала и верить не хочет. Но есть там сведения и про потопы, и про восстановление после потопов. То есть и у них, кроме у вавилонцев, тоже основа семидневная была. Плюс присутствует огромное количество символов. Про символы чуть ниже, давайте вернемся к расчетам. Вот мы 11 лет умножили на 360,25 и разделили на 7. Получится, я подчеркиваю, это за 11 лет, получается ровно 566 циклов. Проверьте на калькуляторе, потому что я ж говорю, несмотря на расчеты, по-моему, так. Получается, что за 11 лет расхождение с 7-дневным циклом было 0,75 суток всего. Получается 566,075. То есть, представьте себе, расхождение очень маленькое. Если применять другие числа для деления, там 8 или 9, расхождение получается огромное. То есть все показывает на то, что перед нами именно та легендарная луна Леля. Плюс, обратите внимание на эти 11 точек. Они нам очень важны, потому что Леля, этот символ известен давным-давно. То есть он в языке сохранились его остатки нашим. Лелеять — это значит беречь, оберегать. Об этом мы чуть ниже, давайте подтвердим все-таки все расчеты. Для того, чтобы не обвиняли ни меня, ни наших предков в том, что они, как говорится, страдают неточностью, нам в этом поможет вторая часть сибирской календарной системы. Это мы смотрели на Малтынскую пластину. А теперь давайте посмотрим на который и дает нам ответ, в чем же дело. Дело в том, что на Ачинском жезле тоже в самом начале, то есть максимально близко к Земле, расположены 4 линии. 3 линии по 11, а 4 — 12. Эти линии наука не могла идентифицировать, что это такое, потому что никакая луна, первая Леля, им не известна. Нам она известна. И проведенные вычисления показывают, что вот эти 0,75 суток, получается недобор 0,25 суток. Это за 11 лет. Если 4 цикла по 11 лет повторить, у нас что получается? У нас получается, что 4-й цикл вылезет этот добавочный день. То есть получится священный день, который и приведет к тому, что последний цикл будет не 11-летний, а 12-летний. То есть на 12-е лето или на 45-е в цикле оно будет священным и будет максимальная точка удаления Луны Лели от Земли. Поэтому наши предки показывают, что они совершенно четко просчитали эти циклы, прекрасно их знали, и точность у них фактически стопроцентная. И даже и Малтынскую пластину то нет смысла ни в чем обвинять, потому что рядом с 11 точками есть одна такая маленькая незаметная точка, которая опять же наукой никуда не отнесена. Просто на Малтынской пластине наш простой человек взял да и решил этот вопрос по-другому. Для того, чтобы не рисовать эти точки 11, 45 раз, он взял, нарисовал максимальное удаление Луны Лели и максимальное приближение, точку максимального приближения Луны Лели к Земле. Она же корректировочная, она же 45-я в этом цикле. То есть налицо то, что описано в Ведах. Нас не должно удивлять наличие этой Луны, потому что же мы этим календариком пользуемся и до сегодняшнего дня просто не давали ответы, почему 7 дней, откуда они взялись. Вот они отсюда взялись. А взялись они из того, что посмотрите, какая точная цикличность оборотов. И ведь это максимально приближенный был объект к Земле нашей. Поэтому сибирская календарная система содержит это, и она позволяет нам, как говорится, перекинуть мостик не только на 13 тысяч лет назад, на Луну Фату, ну и перекинуть мостик на 111 825 лет назад, если быть точным, это произошло, это событие. И мои наблюдения именно по сибирской календарной системе показывают, что эти все данные есть. Они встречаются и в Индии, но на них никто не обращает внимания. И в том же Шумере, потому что никто ж не может поверить, что в древности было три луны. Вот, пожалуйста, вам. Вот. Одна луна месяц перед нами, вторую луну Фату мы уже нашли, благодаря, опять же, сибирской календарной системе и вскрытию календарей Египта, Майя, то есть древних календарей, которым больше 13 тысяч лет. И здесь же содержится информация о третьей или первой к нам луне Лели, то есть она присутствует. И мало того, что присутствует, мы должны обратить внимание, что сам тот цикл движения Луны Лели дает нам еще одну зацепку — символизм. Ну давайте о символизме чуть ниже, потому что там символов будет огромное количество. Надо с ними познакомиться, чтобы было понятно, что это, как говорится, не только мы придумали, это известно было по всему миру. Здесь же нам, раз мы с вами посчитали, сибирская календарная система несет данные о трех лунах, хотелось бы вам напомнить о таком звере, как змей Горыныч. Он какой у нас? Трехголовый. Но наши предки, как говорится, согласующие символы не очень любили писать. Вот мы перевернем Малтынскую пластину. Может, тут, конечно, черно-белое не сильно видно, но тут три змеюки. Вверху, внизу и посередине. Вот он и есть, этот змей Горыныч трехголовый. Для того, чтобы подтвердить еще это, достаточно знать наш язык. Давайте не будем говорить согласующие символы, а скажем, как оно есть изначально. Изначально Г-Р-Н-Ч. Г-Р-Н-Ч. То есть, не знаю, что слышите вы, но я услышал «горит ночью». «Горит ночью». «Горыныч». Ну, в искажении, ну, дошло. В принципе, я думаю, нетрудно догадаться, зная наш язык, что это очень вполне возможно, что речь идет именно о том Горыныче трехголовом, ведь луны что двигались, они же не стояли на месте, который нам известен в легендах, и вот он отображен, пожалуйста, на той же Малтынской пластине. Этих змей мы часто встретим на различных календарных системах, а это всего лишь ночное движение лун, уже по летам. И поэтому дело в том, что опять же в том же Шумере очень много изображений богов, таких, например, как Ахура Мазда, подобных ему, у которых сначала, как говорится, три луны на голове присутствуют. Потом этих лун стало две. И, как мы знаем, потом и Фата погибла. А вообще символ Лель, вот он имеет такой вид. То есть он полностью совпадает с тем, чем мы видели на Малтынской пластине. О чем это говорит? О том, говорит, что действительно какие-то события должны были произойти, раз они описаны в Ведах, 111 тысяч лет назад. И наука что-то должна об этом знать. Обращаемся к науке. Что же она там должна знать? Смотрим. Пожалуйста, изменение климата. И если хоть чуть-чуть видно, обратите внимание на такой вот, я сейчас его даже выделю. Вот он, на этот пик – понижение температуры. И происходит он, о чудо, примерно 111, ну, 115 тысяч лет назад. Все-таки примерно, но какое попадание. То есть на Земле резко падает температура. Вот вам привет от науки, которая подтверждает наши сведения наших предков еще, что действительно 111 тысяч лет назад произошло какое-то резкое, я подчеркиваю, резкое падение температуры, произошло похолодание, и похолодание после этого момента температура только росла. И ее падение тоже вот приходится, тоже там падение началось где-то 13 тысяч лет назад. Уж не связано ли это с легендарной Фатой? Ну, мы уже Фату рассматривали, я думаю, всем понятно, что раз Фата была и была та катастрофа, то вполне возможно, что следующее падение как раз и было, вот оно, отнесено к Фате, вот оно начинается. Так что наука знает про резкие перепады, которые, опять же, для них загадочны, потому что, ну, кто ж признает, что легенды, так называемые, они-то правдивы. Раз мы верим в эти легенды и смотрим, ищем материальные доказательства, и оказывается, они есть. Они есть. Их огромное количество. И тут нас могут упрекнуть, скажут, ну что вы такое рассказываете? Какая письменность 111 тысяч лет назад? Как говорится, вчера только научили писать. А тут нужно же это все передать. Так вот, кроме карт, кроме календарных систем, нам досталось и донесена через вот эти 111 тысяч лет та письменность, которую те, кто ее обучает и распространяет, утверждают, что это всесветная грамота. То есть грамота для всех миров. Она очень огромная, в ней находятся ответы на все вопросы, которые вы только можете себе создать. Проблема только в том, что она предназначена для людей, которые используют, скажем так, намного больше тех способностей, которые в нас заложены, чем сейчас. Связано это с падением вибраций самой Земли было раньше, когда способности человека уменьшались, и, соответственно, уменьшался тот языковой запас, то количество букв, которое мы используем сегодня. Сегодня это вообще просто уже не буквы, это просто звуки, которые не несут никакой нагрузки. Здесь же эта нагрузка понятна, и вот она все объясняется, что символ это лелеять, то есть оберегать. Почему оберегать? Ну, вы же понимаете, что если есть Луна, значит, она оберегает нас от любых космических объектов. И с большей вероятностью какой-нибудь метеорит попадет в Луну, чем в Землю. Плюс, опять же, напоминаю, что у нас есть основные орбиты. Это орбита, которая 7 дней, это орбита в 2 раза больше 14 дней, и это орбита 28 дней. На первой орбите, именно стабильной орбите, потому что если орбита будет ниже 6 дней, то, скорее всего, объект будет падать на Землю. Будет больше 7 дней, он будет удаляться. Все зависит от массы, скорости и откуда этот объект взялся вообще. Поэтому следующий цикл 14 дней в том районе крутилась Луна Фата. А она, у нее 13,3 где-то был в среднем тот цикл, если правильно посчитать. И когда-то и у месяца был цикл 28 дней. А потом он стал сейчас чуть больше. Он, потому что из-за катастроф, изменений масс, он немножечко изменился. Давайте проверим, насколько важен для, вообще для человека этот цикл. Как он отражается на человеке, этот цикл в 7 дней. Дело в том, что, опять же, здесь дает интересный ответ всесветная грамота. Вы проверьте свое построение самого человека. У человека 7 шарнирных соединений. 7 в ногах, 7 в руках. То есть левая нога 7 плюс правая 7. Получится буква такая Г, и она же цифра 7. Кстати, шумеры, клинопись, это ж они, этот клин, это и есть число 7. Просто оно так стилизовано. Вот и вся клинопись. Так вот, давайте человек. 7 в ногах шарнирных соединений слева, 7 справа. Руки 7. Руки обозначают, кстати, будущее, а ноги – прошлое. Мы стоим на прошлом, а тянемся к будущему. Но сам человек у нас обозначен такой и десятитит, и которое и с точечкой, которого сейчас, в принципе, у нас не существует, его удалили, но осталось выражение «расставим все точки над «и», над каким «мы», если его нет. Вот он изображен, этот человек во всесветной грамоте, я надеюсь, сейчас оно нам покажет. Так вот, хотелось бы продолжить, что сам человек — это он десятитич, ну, десятка, сам человек — это 10. Почему 10? Очень похоже, что это обозначение, скажем так, биологического тела, которое работает как автомат. Потому что единицы, нули — это основа как раз компьютеров, базовая основа компьютерной техники. Единица — 0, вместе 10. Так вот, руки 7+7 — 14, ноги 7+7 — 14, 14+14 — 28 и умножим на 10. То есть это основной столб, позвоночник человека плюс голова. Получается 280 дней. Это очень интересное число, потому что это цикл беременности для нашей Земли. Ведь беременность женщины, ну, примерно она сейчас длится 280 дней. Как-то она интересно совпадает с лунными циклами. Как говорится, и большой Луны, и малой, которая когда-то была, но на сегодняшний день она уже уничтожена. Поэтому, как говорится, важность числа 7 трудно переоценить. Используется оно до сегодняшнего дня. Но нас интересует, если есть такие свидетельства, если мы увидели, как движется на Малтынской пластине эта Луна, значит, должны сохраниться эти символы по всему миру. И они не просто сохранены, они присутствуют где? На старых наших православных крестах. Если видно вот этот чудом сохранившийся крест на церкви, на нем видно, виден и символ Лели, он всегда внизу, то есть он ближе всего к земле, и по бокам от него солнечные символы, ярги. Почему это так? Потому что кроме символ креста, он не возник 2000 лет назад, он давно существует, описан в всесветной азбуке, и применялся он широко на Руси всегда. Нет никакой речи о том, что это произошло вчера. Поэтому, как говорится, он очень важен. Он в том числе, вот для интересующихся, выходит из движения системы Солнца-Земля. В середине Солнца, по бокам Земля в разное время тоже. Это крест тот же самый солнечный. Плюс, если человек растянет руки в стороны, то это тоже получается его энергетическая основа. Крест, как говорится, у каждого свой крест. Да, крест энергетический, мы его несем. Вы еще привыкли видеть крест, где есть маленькая палочка вверху, это уровень глаз. И на уровне пупка как раз есть такая, скажем так, под углом стоит палочка, она обозначает связь с прошлым, человека с прошлым. То есть крест — это может быть как символ самого человека с его энергетической структурой, так и символ, как говорится, работы системы Земля-Солнце, ну, в течение одного лета хотя бы. И я думаю, хоть чуть-чуть видно, все это можно проверить в статье, обратиться к этому. Но нас интересует, что подобных символов не только на крестах, а вообще по всему миру огромное количество. Их огромное количество. Вот, например, то, что мы... И один из них, кстати, они называют его с древности символ Аллатра. Вот он, я думаю, в разных культурах он здесь представлен. Здесь и Триполье, и ислам, и то, что называется сейчас христианством. Плюс символы со скальной надписи, со скальных рисунков древности. Так вопрос в том, что если рассмотреть Аллатра с позиции рун, то Ал — это все. У латинян это сохранилось. Ал — это все. Все от отражения Ра, то есть все отражения Солнца. Ну, в принципе, можно с этим согласиться, потому что все отражения Солнца, которые Луны отражали в ночное и дневное время, когда достигали своего пика. Таких символов по всей Земле просто огромное количество. Именно поэтому они представлены во всех религиях, в том числе и в христианстве. если видно, я надеюсь, вы сейчас видите хоть часть этих символов из различных христианских храмов. Видно, всё видно. Да, именно это дает ответ, почему таких символов много. Вроде бы крест должен быть один, а их много разных, и они разное, как говорится, олицетворяют. Или самого человека, или движение солнца, как мы до этого говорили, и земли. Поэтому вопросов здесь, как говорится, было много, стало, я надеюсь, чуть-чуть меньше. Сейчас я вам покажу еще парочку тоже славянских символов, которые... Вот, кстати, интересный символ. По всему миру присутствует такое понятие, как древо жизни. Древо жизни. Но мы с вами рассмотрели вот один из этих символов. Он присутствует и у майя, и у славян, и по всей земле. Но сегодня мы это древо жизни не видим. Опять же, если обратиться к Малтынской пластине и Качинскому жезлу, мы там видели 4 цикла по 11. И пятое священное лето, 45-е, где будет, как говорится, максимальная точка, получается, ли приближение, ли удаление от Земли. Тут уже как тот, кто создает календарь, исполнит, так и будет. И очень интересно, правда? Вот оно, древо жизни вам, которого мы сейчас не видим. А это всего лишь и лебеди летят, лелеют. Так что очень интересные символы славянства, которого не должно быть, но они существуют. Они существуют. Существует письменность, которой 111 тысяч лет. Существует, вот я могу ее, кстати, показать, маленький кусочек, потому что она огромная. Вот эта письменность, всесветная грамота. Здесь ответы на все ваши вопросы, какие только вы можете задать. Кстати, вот он, интересный символ Аллах. Для кого интересно? Ну, это вы уже посмотрите в сети. Мы сейчас все-таки не всесветную грамоту рассматриваем, но сам факт, что это все есть. Все есть, все это можно найти, все это представлено в статье. Давайте добавим еще немножечко символизма, для того, чтобы было более интересней нашим слушателям. Потому что подобных символов не только ведь они существуют в славянском мире, то, что мы знаем. Вот они, эти древа жизни, как раз из Шумера, тоже интересно. Случайно не оттуда ли коза Зимун? Видите, козы тянутся к этим древам жизни. Да, это требует дальнейших исследований. Ну, я думаю, для начала вполне неплохо, для того, чтобы помочь науке нашей продвигаться вперед, не стоять на месте. А все это содержится в статье более подробно, можно найти. Я еще сейчас продемонстрирую, сколько же всего, огромное количество. По всему миру. Наука, например, считает древнейший символ Аллатра, как его назвали, найден на древнейших мегалитах Турции. Там он тоже присутствует. Это тот знаменитый храм, который тоже они не знают, кто его построил, говорится. Но сам факт, что символизм присутствует на нем. Кстати, вот этот вот диск, который мы тоже очень... Мне он очень нравится тем, что на нем изображены эти три луны. Я их даже подписал, если можете, прочитайте. Круглая как раз луна-месяц. Справа это луна Фата, что нам подтверждает и Малтынская пластина, потому что она там за 14 циклов, за 14 лет имеет примерно такой же вид. А внизу как раз луна Леля. Ее еще там любят лодкой называть. Но путешествие по миру, а именно в Египет и в Шумер, показало, что и шумерийцы, и египтяне, да, называют ее лодкой, но при этом сразу же имеется изображение еще и солнца. То есть это не солнце, это изображена луна Леля, луна месяц наша сегодняшняя, а рядом с ними как раз изображена солнце выше, стоит выше. То есть это точно нельзя относить к Солнцу, это можно относить как раз к тому, что мы определили как луна Леля. Кстати, вот она, это богиня Астарта с луной Лелей. Вот она как раз у нее на голове. Вот ее голубые глаза, белая кожа. Это привет из Вавилона, там, где этот Ахура Мазда с тремя тоже этими лунами древности. Хотел вам показать, с каких же Кстати, вот она, ярлык, яролик, могольский. Почему-то на могольских ярлыках присутствуют две луны древности. Вот они в самом верху. Как они там попали? Хорошо бы, чтобы наука объяснила, как это в 13 веке только Курултай. Как говорится, слезли с коня, и тут бац, две луны древности сразу. Как такое может быть? Ну, я думаю, мы в следующем эфире это объясним. Кстати, вот этот шумерийский рисунок. Вот опять эти две луны. Товарищ смотрит наподобие телескопа, и там у него две луны древности, еще и комета какая-то улетает. Так что подобных изображений огромное количество. Давайте вот посмотрим общее количество этих изображений по всему миру. Это именно изображения, скажем так, которые, ну, как минимум тысячи и сотни лет. Я надеюсь, хоть чуть-чуть видно, что они по всему разбросаны. Африка, Европа, Азия, и даже в Америке, и даже там, в районе, по-моему, на острове Пасхи их нашли. Ну, чтобы совсем уже было весело. То есть символизм повсеместный. Повсеместный символизм. Я сейчас вам обещал показать, что вот они. Этот символизм, опять же, вот он, шумерийский символизм. Вот в Шумере опять эти символы. Плюс вот эти плеяды, созвездия, они изменили свой вид за последние 50-100 тысяч лет, так что сказать, что шумерийцы только вчера возникли, у науки тоже не получится. С таким созвездие было или 50, или 100 тысяч лет назад, не меньше. Тоже такой же символизм. Вот герб рода Ярославовных. Пожалуйста, вот она Леля. Вот эта звезда, которая, мы ее определили, что это есть не что, как основа цветка жизни, она же розетка. Ну, хотите, зовите ее звездой Давида, это ваше дело. Это, как говорится, хоть оно никакого отношения к этому не имеет, ну, это каждому свое. Тоже интересный этот же символ мы находим на гряде сундуки. У меня есть про сундуки целая статья. Там тоже огромное количество того, что не могло быть. Это обсерватория самая настоящая. И опять же, на ней символ Луны Лели. И то, что мы знаем, как Луна-месяц. Хотел же вам больше показать. Вот он, шумерийский символ. Вот Солнце, а вот как раз эти две Луны. То есть списать у науки на то, что это над лодкой, это Солнце, не получится. Здесь как раз мы видим и Солнце, и две Луны. То же самое у египтян есть такая штука, которая показывает, что это, как говорится, вот она. Вот опять же, вот еще выше опять. Вот оно, солнышко вверху, а чуть ниже как раз наш месяц. И это лодка, которую мы уже определили, именно определили благодаря математическим наблюдениям наших предков, что это Луна Леля. То есть легко, непринужденно мы с вами подтвердили то, что эти данные не просто так возникли, они наблюдались. Очень серьезное основание полагать, что так называемое древо мира – это и есть символы движения этих лун. Этот символизм присутствует по всей Земле. Не просто, как говорится, так, а именно по всей Земле. Вот он, Египет. Тут огромное количество этих символов. Пожалуйста, вот Аллатры, огромное количество. Опять же, там главная богиня называется Хатхор. Ха – это как раз положительная сила. Очень похоже, что именно Ха обозначалась наша Луна. Оттуда, кстати, и такое название и от катастрофы той, и от Луны, такое название, как Пасха. Па – это, как бы считается, охранная сила. Па соединяется с Ха. То есть это время, когда наступает рассвет природы. Соединяются две силы, идет рост, пробуждение от зимней спячки. Наши предки после этой катастрофы начали праздновать эту Пасху именно потому, что и они, во-первых, спаслись, то есть произошло спасение после великого похолодания от падения этой Луны Лели на Землю. Место ее основных место падения основных осколков, скорее всего, именно Северный полюс, потому что в результате той катастрофы мы потеряли Луну Лелю, и Северный полюс затонул. Произошло изменение береговой черты. Согласно легендам, наши предки переселились в Сибирь, но об этом чуть ниже. И, как говорится, основали новые поселения. Но нас сейчас интересует другое. Очень про Пасху продолжим. Дело в том, что как раз тогда же и возник этот обряд бить яйца на Пасху. Как мы видели, символ древа жизни, в принципе, если его объединить, очень получится интересная штука. Оно очень похоже, знаете, на яйцо, если на то пошло. Именно движение за эти годы. То есть движение, это вот этот символ древа жизни в наших культурах, в различных, в рунице, в различных, как говорится, узорах. А мы с вами говорили, что у нас письменность изначально выражалась именно в узелковой, только то есть в нитках. Поэтому эти символы присутствуют во многом как раз и в нашем народном творчестве. Вот это древо жизни, которое у скандинавов тоже, ну и у других товарищей они его переняли. Идрасиль, оно, по-моему, правильно у них называется. Ну, сам факт, что есть огромное количество. Все это можно рассчитать, посчитать и получить подтверждение. Поэтому вот этот символ, который мы смотрели, то есть если соединить его, получается как яйцо. Вот так. То есть за 45 лет. То есть вполне возможно, что этот символ оттуда и появился. А раз яйцо это было разбито, символ жизни яйцо по всему миру. И это понятно, потому что, как говорится, по лунам считали различные циклы, в том числе и начало сельхозработ. И, то есть луна, дающая жизнь, она отражает солнечный свет и усиливает рост растений даже в определенное время. Полная луна, усиление роста растений, как говорится, получается из-за того, что больше света падает на землю. Так что таких символов огромное количество, тоже символов семеричности. Вот вам, пожалуйста, символ семеричности из Мексики, из Индии. Да, это змеи, но змеи, которые образуются в результате движения небесных тел. Поэтому они присутствуют по всей Земле и задолго до того, как какие-нибудь товарищи типа Колумба появились и в Америке, или приплыли в Индию. Плюс таких штук очень много, кстати, на монетах встречается древности. Ну, сейчас мы что-нибудь покажем зрителям, чтобы было интересно. Вот эти символы древа жизни на различных находках тоже из Триполья. То есть просто символизм. Вот этот квадратик с точечками – это символ Земли. Даже матери сырой Земли. Он тоже встречается по всему миру. Что же нас еще, что же мы еще можем добавить из уже сказанного нами? Ну, в статье этих символов, расчетов приводится огромное количество, чтобы вы могли понять, откуда это, что это все не просто так. Здесь приводятся петроглифы Горного Алтая. Опять же, это символы двух лун. Опять же, письменность, которая откуда там она взялась, ее быть не должно. А этим символом 5-7 тысяч лет. То есть это все находит свои подтверждения. Поверив в данные наших предков, то есть то, что произошло 11 тысяч лет назад, мы их находим по всему миру. Плюс вот он еще интересный такой символ. Многие его знают как Минора, но тут тоже интересно, он... Раньше был он из 9 свечек состоял. Как мы говорили, если потерять 2 луны, Фату и Лелю, то останется 7. Вот здесь приведен символ уже из 7 свечек. И из 7, из 9. То есть один из них – это петроглиф из Хакасии. Кстати, вот символ, опять же, Земли, 4 точечки с крестиком. Это символ Земли. И петроглиф, у которого 7 тысяч лет, из Хакасии. Пожалуйста, осталось уже... Как говорится, почему их 7, кстати? Это наши ближайшие планеты. Венера, Марс, Меркурий, Юпитер, Сатурн, которые, кстати, и присутствуют в календарных системах. Притом, сибирская календарная система, я вам скажу, она себя не исчерпала. Вот мы здесь нашли эту Луну, которая Фата, вот она полумесяц такой. Вот она более длинная, вытянутая линия в 11 штучек, вот они в 11 точек и одна корректировочная. Раньше я говорил, что этот символ, вся эта календарная система рассчитана на 500 лет. Ну, в будущем мы увидим, что она даже больше 1000 лет рассчитана. То есть даже найдя по ней, уйдя в глубокое прошлое, найдя две Луны, связав ее с фесским диском, она себя, эта календарная система, не исчерпала. Ее еще можно, нужно продолжать изучать, рассчитывать. И она нам еще преподнесет огромное количество сюрпризов. Вот эти символы на монетах, различных кубках, тоже по всему миру, так называемые древа жизни, миноры, различные символы из Индии, Мексики, змей Горыныч, тех же малтынских пластин. И показывается, что эти змеи, они присутствуют. Вот, вот они, эти змеи, кстати, из календарей, из Мезина. Это крутится Солнце. Тут здесь таких рысочек 360 штук. Почему мы говорим, что 360,25 четкое указание на 5 дней добавочных после катастрофы Фата 13 тысяч лет назад. Кстати, вот он, этот змей на пирамиде из Америки. Это определенное движение Солнца. Тоже интересный из Германии этот диск. Диск из Днебры звездный. Про него есть у меня отдельная статья. Самое интересное, что я нашел еще один археологический артефакт. Он идентичен этому диску, но найден уже в Англии, что подтверждает, опять же, те предположения, высказанные в статье про этот диск из Днебры, что это обсерватории только часть из найденных. Вообще существовала общемировая система обсерваторий. Это тот же самый Аркаим, как вы знаете. И они все соединены по силовым линиям и построены по силовым линиям Земли. Вот эти снимочки из Египта и Шумера. Но это уже художественное изображение, которое дает понять, откуда опять же он взялся. Вот Леля и символ нашей Луны, которая нарастает и убывает. Такого же огромное количество символов в буддизме, просто навалом их, пожалуйста. Тот же Египет. Это у нас древний Йемен, Аравийский полуостров. Там тоже огромное количество статуэток, голубые глаза, белая кожа. Это так называемые турки и персы. Все просто в этих символах. Вот они указаны на царях, руководителях. Как говорится, вот он, этот древнейший храм в Турции. Вот этот символ Аллатра, то есть две луны. Им этому храму дают минимум 12 тысяч лет назад. Но вот опять этот Вавилон. Но хотелось бы указать интересный момент. Если мы знаем, а мы знаем прекрасно, что наши предки все мегалитические сооружения ориентировали по сторонам света. А во время катастрофы 111 тысяч лет назад произошло сдвиг полюса произошел. Если он раньше был на географическом центре Земли, на пирамиде Меру, то потом в результате падения Лели, катастрофы, которая понесло это падение, утонула Даария, произошло изменение водных, скажем так, просторов. У нас, в нашей Евразии вода ушла, и она больше оказалась в других местах, то получается, что все объекты, которые направлены на географический Северный полюс, они построены не раньше, чем 111 тысяч лет назад. Чему я это говорю? В статье этого нет, но три великие пирамиды Гизы направлены на Северный полюс, что позволяет будущим исследователям задуматься, действительно ли эти пирамиды построили вчера, или все-таки им действительно 111 тысяч лет назад. А другой вопрос. Раз мы определили три Луны, Раз мы определили, побывав в Шумере, о том, что шумерийцы прекрасно знали про пятую планету Солнечной системы, то мы фактически восстановили полностью облик Солнечной системы благодаря этому. Потому что та же Фата, она была привнесена сюда из с орбиты пятой планеты. То есть Дей. Пятая планета у нас называлась Дея. Тоже интересный момент. Потому что женская энергия — это у нас Инь, Дея, Индия. Не переселенцы ли с Деи попали к нам, что какие-то территории стали называться Индия. Но это вопрос других статей. Просто обращаю ваше внимание, что есть такие факты. Для тех, кто будет исследовать или смотреть на мегалиты, вы сможете очень легко и просто определять сроки постройки. То есть, если он смотрит на географический Северный полюс, значит, этому сооружению 111 тысяч лет минимум. Если же полюс – это Гренландия, примерно середина, значит, этому сооружению больше 13 тысяч лет, потому что смещение полюса с Гренландии произошло как раз 13 тысяч лет назад. И все, что построено после этого периода, оно уже не должно смотреть ни на Гренландию, ни на Северный полюс, а уже там, где находился именно это наш физический этот полюс, именно энергетический. Куда он сместился, туда и смотрят все мегалиты. Это очень важно не только для мегалитических сооружений, но и для здоровья. Но об этом когда-то в следующие разы. Вот опять же трипольская культура с этим символом Аллатра. А это 5-7 тысяч лет. Символы на Руси, пожалуйста, Борис Годунов и царица Наталья Куриловна. Вот они, эти аллатры, вот они, так называемые звезды Давида, вот они, так называемые 8 лепестков. А это как раз наши основные праздники в году. Так что наши люди прекрасно помнят это еще недавно и внесут эти изображения на гербах. Вот штандарты Богдана Хмельницкого тоже. Вот он, символ Лели, пожалуйста, внизу креста. Так что никто не забыл, ничего не забыто, все символами переполнено. Математика это подтверждает. Наличие всех этих символов по всему миру подтверждает, что, как говорится, раньше была единая цивилизация. Она совершенно недавно еще была единым целым. Поэтому и распространены эти символы повсеместно. Когда же произошло, там, например, оледенение Гренландии, это уже вопрос нашей науки. Потому что, опять же, напоминаю, что Гренландия — это зеленая земля. Какая зеленая земля, там безжизненный остров во льдах? Когда можно назвать ее зеленой землей? Она что, погибла 111 тысяч лет назад или все-таки была недавно? Вот она здесь отмечена на этих картах средневековых. Таких карт десятки. То есть Дария существует не только в легендах, но она существует и физически, она существует и на картах. Существует та Луна, которая погибла после... Но наши предки не зря назывались могучими, всемогущими людьми, которые вы знаете это название как моголы. Поэтому все эти события были предсказаны. Предсказаны они были за 16 лет до их свершения. Поэтому наши, я имею в виду те, в ком есть Бог, есть любовь, то есть белые душой и телом люди чистые помыслами, они переселились, зная, что произойдет эта катастрофа, будет гибель этой Луны. Согласно ведам, решение это было принято неспроста, а потому что как раз на этой Луне обосновались, скажем так, нехорошие силы. Кстати, как бы в статье этого нет, потому что она и так пересыщена информацией. Но хотелось бы обратить ваше внимание, что во всех источниках Луны населены. И Леля была населена, имела свою атмосферу и воду. И Фата была населена, имела атмосферу и воду. И даже месяц, который мы сейчас знаем, как ну, просто месяц, Луна, единственная наша, она тоже не просто была, она и есть населена. Она есть населена, просто она потеряла атмосферу. Не верите? Посмотрите, когда будет полнолуние, чистое небо, и вы увидите, что Луна, скажем так, по бокам светится. Это и есть остатки атмосферы. Если бы там ничего не было, так там бы нечем было и светиться. Круглый диск, да и все. Но там есть, для того, у кого хорошее зрение, телескоп, там есть ободок. А те, кто интересуется, могут и на моем канале там посмотреть фильм такой «Цветная луна» и увидеть интересные факты, что как, скажем так, когда снимают ту поверхность Луны, не освещенную Солнцем, она начинает светиться, как населенные города нашей Земли. Так что я надеюсь, вам стало понятно, откуда Змей Горыныч у нас взялся. Правда, он то одну голову потерял, вторую, теперь просто змеюкой остался, потому что Лун нет. Говорится, что имеем, то имеем. Но, опять же, веды говорят, что наши предки переселились в Сибирь. Именно поэтому сибирская календарная система нам дает ответы на все вопросы. Не просто, как говорится, в Сибири, а по всему миру. Переселились они, согласно легенде, по Репейским горам. Эти Репейские горы, они тоже обозначены на картах. Правда, их сейчас пытаются все время стереть, но они есть. И переселились они в точку, скажем так, современного Омска тоже не случайно. Потому что в районе Омска как раз находится самое мощное, скажем так, место силы, которое ну, раньше работало, как сейчас, я не в курсе, конечно, но раньше это, опять же, самая мощная точка энергетическая на Земле, которая стала нашим предкам доступна. Поэтому, согласно легендам, они туда переселились. Вот. Или по этой системе, или по этой горной системе, а может сразу по двум. Если честно говоря, Репейские горы, то вот они. Они переселились к городу Омску, там создали Асгард Ирийский, так называемый, который мы знаем, то есть город богов. И начали строить, опять же, пирамиды. Пирамиды, которые, кстати, была построена тоже еще одна огромная пирамида, которая от подземной части до вершины составляла, по легендам, 1000 аршин или 700 чем-то метров. И опять же, по тем же легендам говорят, что эта пирамида была разрушена всего-то в 16 веке нашего времени. После ее разрушения, определенных событий, есть сведения, что как раз в центре этой пирамиды сейчас построено определенное сооружение. Об этом более подробно в статье. Кстати, в статье приводятся и схемы расселения людей с Даарии. Приблизительная, конечно, но по факту. Поэтому для нас не должно быть открытием то же, что мы видели в Америке, что американские индейцы оказываются выходцы из Сибири. И нас не должно удивлять, что если мы хотим ответить на любой вопрос, надо идти в Сибирь, и она нам прекрасно даст ответ, откуда, кто, куда. Удивительного в этом нет, это есть подтверждение, опять же, тех же вед, которые показывают расселение наших людей и то же самое освоение новых земель, которые то погружались, то освобождались от воды по разным причинам. Но если даже мы смотрели с вами в прошлый раз, опять же, с Атлань, и видели, что фактически морей и океанов нет. Если в Атлантическом океане там огромное количество занимали острова, как раз Антов, так называемые, а там одни проливы были. В Тихом океане, оказывается, был легендарный континент Му, который затонул, который я тоже совершенно случайно, и когда искал Атлантиду, нашел континент Му. О том, что затопленные постройки есть и в районе Японии, тоже всем прекрасно известно. То есть береговые линии менялись. Основные эти катастрофы, они есть, они описаны. То есть нам известно как минимум два больших потопа и больших похолодания. Это 13 тысяч лет назад и 111 825. Переселившись как раз к Асгарду Ирийскому, в легендах это современный Омск. Опять же, это надо все проверять. Утверждается, что в Омске огромное количество подземных сооружений неизвестных, которые сейчас, в принципе, закрыты, но все подтверждается, потому что Омск как раз стоит на слиянии рек, А наши предки любили ставить эти города на слияниях рек именно из-за того, что это давало и оборонительную систему, и дополнительный энергопоток, который усиливал те места силы, на которых и строились эти храмовые комплексы. Как я уже говорил, самое интересное, что символы двух лун присутствуют на так называемых ярлыках моголов. Кто такие настоящие белые моголы? Мы дадим ответ на этот вопрос в следующий раз. Я через 2 недели, я так понимаю, у нас запланирован этот эфир. Так что к историкам все больше вопросов. Откуда же у моголов то символы двух лун, которым 143 тысячи лет назад? Потому что именно 143 тысячи лет назад появилась третья луна. Ее притащили на нашу планету, именно на 13-дневную орбиту, согласно же ведам. Но до этого мы видели, что веды нам помогли открыть луну Лелю, луну Фату, вспомнить про Дею. Поэтому нам нет оснований не верить в том, что луна появилась как раз 143 тысячи лет назад на нашей орбите. Все это, конечно, много требует дальнейшего исследования, подтверждения. Кстати, вот вам схема на Ирии стоящего града, Асгарда Ирийского, где, ну, предположительно, раньше стояла основная пирамида, это был храмовый комплекс, который погиб совершенно недавно. Можно, скорее всего, именно его гибель привела к тому, что, скажем так, погибла и та цивилизация, которую мы знали как Тартария, из которой, я надеюсь, мы в следующий раз с вами более подробно познакомимся. Кстати, на Омске вот здесь приведены расположения других храмов из той же Индии, из, опять же, из шумеров. То есть получается, что очень они прекрасно накладываются на то место, где раньше описано, что стояла пирамида. Ну, я думаю, для начала этого вполне достаточно. Алексей? Может... Ну, раз считаешь, что достаточно, то достаточно. Ну, я надеюсь, для завязывания разговора хватит. Хотелось бы перейти к вопросам. И, может, даже у тебя есть какие-то, Алексей, может, что-то нужно уточнить? Нет, у меня вопросов нет, потому что то, что ты рассказываешь, это все давно мне понятно. Вот мне интересно, насколько понятно это тем, кто нас слушает и смотрит. И вот тут, конечно, нам с тобой для прояснения этого маленького уточнения необходима обратная реакция. Обратная реакция, она может быть проявлена в вопросах и репликах, которые уже и в чате старого сайта, и в чате нового сайта, и на канале YouTube стали проявляться. Давай мы сейчас сделаем небольшую отбивочку, 20 с небольшим секунд, а после этого уже сразу перейдем к вопросам и ответам. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что по одному из современных календарей 20 сентября 2017 года среда, по одному из старинных 40-й день месяца завершения лета 7525-го шестица. Вот так вот быстро пролетело лето, завершается оно. А мы сегодня говорим про Даарию, северную прародину человечества и первую луну Земли Лелю. Автор-сказитель Виктор Максименков. У нас идут вопросы, как на новый сайт войти, как там чат попробовать и так далее. Поясняю, на новый сайт войти просто пишите slavradio.org, латинскими буквами slavradio.org. Дальше в правом верхнем углу регистрация, регистрируйтесь. И, в общем-то, все. После этого вы можете уже заходить в чат и быть там полноправным участником. Все вопросы по ошибкам, которые могут возникать, а скорее всего они будут, все-таки это дело делается не профессиональной какой-то такой супер-пупер командой, а нашими народными средствами, умельцами, поэтому могут быть вопросы. Пишите по каким-то неурядицам и так далее. будем исправлять. Если бывает еще такое, что браузер, например, там не обновился после регистрации, ничего страшного, нажмите «Выход» и опять нажмите «Вход». После этого все функции после регистрации у вас будут доступны, в том числе и в чате. Ну, вот такое небольшое объявление. Теперь давай уже переходить к вопросам, которые пока еще больше все-таки по старому чату и по Ютубу к нам поступают. Виталий Микеров, вопрос эфира. Если я правильно понял, полярное сияние — это и есть та самая энергетика, про которую ты вначале сказал? Ну да, это ее, мягко говоря, базовое отражение, потому что мы получаем эту энергию, скажем так, из космоса, и она, как раз основная энергия, собирается на полюсах. То, что нам, скажем, назовем ее положительная энергетика максимальная, она идет сверху, то есть для нас это Северный полюс. Поэтому вы видите ее отражение. Просто ведь если весь энергетический поток попадал на Землю, мы ведь погибли. То есть высокие энергии, они могут попадать к центру Земли, к центральному реактору, который тоже что-то производит, генерирует на сегодняшний день. Скорее всего, и речь идет о генерации массы. А вот именно высокие энергии захватить как раз лучше всего на Северном полюсе. Почему все мегалитические сооружения стоят в местах силы, то есть в местах пересечения линий Земли, то есть точка Хартмана. А максимально эта точка на Северном полюсе. Да, один из видов энергии мы видим. Но если речь идет про максимальное количество, то мы его получим из космоса, и оно будет как раз в географическом центре как сегодняшней Земли. Вот, примерно так. Хорошо. Смотрим дальше. Опять Виталий Микеров. Вопрос в эфир. А как расшифровывается название «Даария»? «Дар-Ариям», «Да-Ария», что переводится как «Согласен Ария». «Да, Ария», «Да, да, слушай, Ара», что ты скажешь? Ну, дело в том, что вот эти ДР мы часто встречаем. Ведь это, в принципе, это те же символы рода. Прочитать мы же уже люди с вами, как говорится, не первый раз. И уже знаем, что читали слева направо, и справа налево. А обычно, ну, в моем понимании, А — это отображение того, что речь идет про отображение земных вопросов. Опять же, это связано с календарными системами. Давайте я вам покажу, откуда взялась вообще буква А. Именно взялась благодаря нашим календарным системам, которые мы и рассматриваем. Дело в том, что вот эта центральная штучка, центральная вот эти спирали. В центре стоял жезл. Жезл стоял в центре. Вот как наши люди наблюдали за ходом Солнца. Они ставили в центре любой системы жезл. Вот сейчас я найду в более лучшем разрешении. Вот она. Вот ставился жезл в центре. И видите вот эти круги? И вот это то, получалось отражение движения Солнца на Земле. Центральная палка есть, а вот эта буква А, он еще в виде циркуля показан, такого, знаете, раздвигающегося. И получается отражение движения Солнца на Земле, это буква А. Да, она чуть больше, чуть ниже, потому что есть максимальная вот спираль, есть минимальная спираль. В центре этого движения как раз и есть вот эти два символа рода, то есть расширение и сужение. Они же известны нам как R и D. Вот они как раз и есть основа инь-янь, то есть мы славяне инь-янь. И у меня есть такое подозрение, почему я сказал, что вот эти календарные системы нам преподнесут еще много сюрпризов. Дело в том, что мне лично непонятно, зачем, понимаете, помещать в центр календарной системы символ РД, то есть символ рода. Нет, такое ощущение, что традиция идет именно с Северного полюса. То есть такая, ну это пока предположение, пока, как говорится, не закончены расчеты и исследования, пока это вам предположение. То есть предположение, что все эти малтынские пластины, ачинские жезлы, а потом еще эти фесские диски, они настроены, середина их настроена на РД, то есть на расширение сужения, род. То есть это базовая основа. И, скорее всего, они идут, так как они идут еще из Даарии, то именно они справедливы для Северного полюса. То есть это энергия и расширения, и сужения. Энергия меняется. Ведь зимой-то у нас ничего не растет, а осенью наоборот, все развивается. Поэтому и Дария, это все-таки, давайте думать, что это перевод, которому больше 100 тысяч лет. Плюс неизвестно, с какого стороны переводили, как было написано, и все-таки же переводили из руны, из всесветной грамоты. Так что вполне Ария, опять же, Ар — это земля, дающая земля, да, Ария. Ну, почему нет? Если речь конкретно про Ариев, то опять же веды четко говорят, что Арии — это товарищи с Арея, дети Арея, то есть Марса. Можно воспринимать как дети, которые землепаши, Ар. Опять же, А — это отражение Солнца на Земле, а Р — это расширение. Вот расширяется все, иди пахай, паши землю, вот оттуда и Ария. Так что можно перевести как «дающая земля». Можно как символ род в определенном, как говорится, прочтении. Так что там, я думаю, многозначительные символы, все это выведено с руны всесветной грамоты, и однозначного толкования прям в лоб один раз не имеет. Это там многослойный образ. Какой считали, такой и получили. Вот такой ответ. То есть там и Арии, и род, и земля, и дающие, и расширение, и сужение. Все там есть, только на определенных уровнях. Хорошо. Виталий Микиров, реплика в эфир. 365 дней, 15 лет и 369 дней, 16 лета. Когда начали считать по-другому? 365 дней. Ну, насколько я понимаю, это он про жреческий календарь, который вот староверы часто употребляют, и по которому у нас здесь один из старинных календарей упоминания. Ну, один то есть 16-е священное лето. Вот он спрашивает, когда это все началось, когда начали, вернее, когда начали считать по-другому? Так никогда, но как бы и было еще с Дарьей. Дело в том, что они просто ничего другого не считали. А вот это он затронул вопрос очень интересный. Если те, кто знает славянский календарь, там основа недели не 7 дней, а 9. Опять же, это нужны дополнительные исследования. Я не хотел это трогать, но могу озвучить. Дело в том, что те же веды говорят о том, что освоение Земли по разным переводам, все-таки же перевод это, он произошло 1,5–2 миллиарда лет назад. Я имею в виду нашу Землю. Вы вообще представляете такой временной срок, как 1,5–2 миллиарда лет? Возможно, когда они высадились, Луна Леля имела цикл 9 дней. Вполне вероятно. А тогда и начали считать. Ведь Луна-то уже была. С другой стороны, существует такое понятие, как, скажем так, основные вибрации. В ведах опять же об этом говорится, что Луны и Земли и Солнце могут ускоряться или замедляться, а есть определенная структура, которая нерушима. И вот наш календарь, то есть тех, кто славит Инь и Янь, он построен по базовой структуре, потому что 9 — это гармония. Вполне вероятно, я говорю, что когда они высадились 2 миллиарда лет назад, 9 дней составлял цикл Луны, Земли, Лели, то есть изначально. Потом, ведь, конечно, это цель других эфиров, потом ведь Земля-то увеличивается в размерах. Опять же, это можно понять по пирамидам на экваторе. Земля растет в районе экватора. Есть пирамиды, вот эти три основные изы, которым 100 тысяч лет. Но раз Земля растет, эти пирамиды выходят из зоны действия максимального, скажем так, потенциала на экваторе, надо строить новые пирамиды, чтобы они находились в этой зоне действия. Поэтому, если посмотреть на пирамиды Гизы, ниже еще есть другие пирамиды, еще более древние получают. И поэтому календарные системы, они ведутся изначально. А изначально это можно трогать и 2 миллиарда лет, и 1,5–2 миллиарда лет только на Земле. Потому что, опять же, согласно ведам, Арей, то есть Марс, он имеет меньшие размеры, и значит, он остыл быстрее, значит, его заселили раньше арийцы, значит, опять же, вполне вероятно, что мы видели у шумеров, им кто-то рассказал про то, что здесь происходило 4 миллиарда лет назад, что планеты там не все лежат в той плоскости, в какие должны, там Сатурн, Юпитер. Вполне вероятно, это арийцы и рассказали, как прибыли. Это все дополнительные изучения, сроки большие. Но хотелось обратить ваше внимание, что зарождение жизни происходит под воздействием света. Поэтому все мы имеем разные вибрации души, которые в зеркале души отображены, в глазах. Поэтому у нас цвет глаз разный. У нас родины зарождения другие. У тех, у кого глаза голубые, у того голубая звезда. У кого карие, у того звезда или красная, или коричневая. Поэтому мы все разных вибраций, мы с разных звездных систем, с разных вибрационных миров. И опять же, наша Земля где находится? Она находится на периферии галактики. То есть жизнь должна впервые зарождаться, где энергии больше или где меньше, где ее частота вибраций больше, то есть где к центру галактики, а на периферию она добраться должна уже в последние моменты, уже, скажем так, когда там есть условия для ее формирования. Вот так и происходило, опять же, согласно ведам расселения, наша жизнь двигалась от центра галактики к ее окраинам. Мы вот есть первая окраина, которая принимает на себя все чудеса из других миров. Мы есть пограничный мир, почему в ведах мы указаны как пограничные миры. Поэтому и множество наших тонкостей. Я бы хотел поговорить с климатологами, когда это на нашей Земле средняя температура была 36,6. Потому что у нас же с вами температура зарегистрирована именно такая. Именно когда на Земле была температура 36,6, мы на ней и появились. О чем у нас это в генокоде и записалось. Поэтому у нас и температура такая. Если мы берем животные, а животные должны предварительно возникнуть, а потом уже мы можем здесь жить, у них температура в районе 40-41. То есть выше нашей, выше. То есть так же ж можно определить, что мы здесь, кстати, не зародились, то, что когда жизнь зарождается, она максимально приспособлена к жизни на планете. То есть мы... Например, если видим какое-то животное на Земле, которое вот родился детеныш, он сразу встал и за мамкой побежал. Все, эта жизнь зародилась на этой Земле, она максимально приспособлена. А мы когда сможем побежать? Представляете, как говорится, с каких мы районов прибыли, что для нас это не подходит. Мы начинаем ходить, скажем так, нам времени просто, чтобы ходить научиться надо сколько. А для того, чтобы себе обеспечивать, так тем вообще годы проходят. Если бы мы так зарождались, мы бы не выжили просто. То есть мы прибыли сюда из более совершенных, более высоковибрационных миров и просто из-за своей структуры приспособились к этому миру. Об этом и веды содержат. А календарные системы, дело в том, что на всем протяжении они велись. Если основа 9, вполне возможно, что опять же это основа, базовая основа Луны Лели. Изначально, когда и масса Земли была другой, и другие были вибрационные характеристики всего окружающего. То, что основа 40, опять же, там идет дальше число 40, опять же, оно не просто так. 40 — это 2 раза по 20. А 20 уже будет, опять же, это календарь майя, это скифский календарь, это так называемый могольский календарь, который они не признают. То есть опять 20-ка выходит, и она просто 2 раза повторена, получается 40. Наши посчитали так для того, чтобы было удобно, и для того, чтобы наш календарь, ведь наш календарь четко совпадает с вибрациями природы. Вот я сказал про Пасху. Пасха — это соединение определенных энергий. То есть Ха — это Луна, Па — это, скорее всего, Земля, охрана, охрана наша, которая охраняет нашу жизнь. Когда Па соединяется с Ха, получается Пасха. И заметьте, в современном мире Пасха ведь не привязана. Она то раньше, то позже, то раньше, то позже. Это как объяснить, кто там постоянно воскрешает в разное время, в разный день? Неужели так возможно каждый год воскрешать кому-то, пускай даже 100 раз Богу, в разное время? Ну невозможно ведь такое совершать. И ведь люди совсем об этом забыли. Неужели непонятно, что речь идет конкретно о возрождении природы? По поступлению на Землю таких энергий, которые позволяют природе возрождаться, а значит начать сельхозсезон, пахать да сеять. Поэтому самый совершенный календарь наш, потому что он постоянно отвечает этим событиям вне зависимости от того, какая, скажем так, религиозная система пытается его использовать. Он четко совпадает с природными циклами. Вот его основное назначение. Поэтому я, например, хоть чуть-чуть с ним знаком, ну, совсем чуть-чуть. И поэтому, когда я вижу, что люди празднуют праздники, и при этом они никак не совпадают с природными энергиями, с циклами Луны, Земли, ну, я понимаю, что они о чем-то своем, но точно не о вибрационных характеристиках. Они не хотят получать ту максимальную энергетику, которая и идет в результате этих праздников. И они живут полностью оторванные от природы. Их не интересует ни здоровье, ни счастье, ни долголетие. Им, как говорится, слепое следование за пастырем. Каждому свое. Мы предлагаем включать здравомыслие и показываем, что все это не на пустом месте. Все это связано: Луна, Солнце, Земля. Плюс в больших измерениях сюда же подписывается и галактика. И так что все, если совпадает с этими циклами, то тогда и возникают эти праздники. Вот рядом с нами скоро будет праздник, праздник как раз осеннего равноденствия. Вы можете праздновать его в любое число. А вообще, если правильно, по-моему, по времени равноденствие наступает 26 числа. Вот вам, смотрите, если календари совпадают, если правы все вычисления, вот вам и равноденствие. А то, что оно назначено, например, там, грубо говоря, кто-то будет праздновать его 23-го, это решать вам. Так что здесь включаем здравомыслие, все удобно, подписано под природные циклы, изначально оно наблюдалось. А все системы, такое ощущение, что они и как раз и настроены на Северный полюс. Ну, нужно продолжать вычисления, чтобы это доказать. Вот такой ответ. Маленький. Понятно. Когда ты сказал, что не интересует здоровье и прочее, я думаю, что интересует многих здоровье и прочее, только люди не знают, как это сделать, и даже не подозревают, что это можно сделать. Ну, идем дальше. Илья А. Вопрос эфира. Здравия, Виктор. После знакомства со статьей твоей возник ряд вопросов. Почему мы видим на большинстве представленных в статье изображениях две Луны, а не три? Какая из Лун не попала на изображение и по какой причине? Как ты думаешь? А причина очень простая. Причина — древность символа. Дело в том, что как благодаря ведам и нашим путешествиям, статьям, мы можем сделать вывод, что символ двух лун, то есть это лодка внизу, вот она, лодочка, что 11 точечек, вот она, плюс базовая спираль круглая, а это, между прочим, совмещение Луны и Солнца, потому что до катастрофы Фаты 360 это был цикл и Луны, и Солнца. Просто вот там повторялся один какой-то цикл, опять же, основа 120 была. 120, оно делится и на 20, и на 40. То есть и на славянский календарь сегодняшний, и на базовые основы предыдущих календарей, и майских, и скифских, хотя они те же славяне. Просто основа одна, вот что нужно понять. А там уже шли корректировочные системы. Так вот, когда мы видим эту систему, мы должны понять, что она справедлива. То есть нижняя луна Леля и верхняя луна Месяц для времени, которое было 143 тысячи лет назад. Потому что потом появилась луна Фата. На Малтынской пластине вот она, 14, если я надеюсь, хоть видно, вот эти 14 точек. Она появилась 143 тысячи лет тому назад на орбите Земли, согласно ведам. Ее притащили от уничтоженной Деи. Адея погибла 143 тысячи лет назад. По-моему, ну, это уже, или 143 тысячи, просто 10 лет ее они тащили. Это надо более точно посмотреть. По-моему, 10 лет они ее перемещали. Это было 143 тысячи лет назад как раз. И за 10 лет они ее переместили к Земле, эту Фату. И уже с появлением Фаты, то есть 143 тысячи лет назад, появились три Луны. Это моя любимая такая штучка, вот она. Месяц, Фата справа и внизу Леля. Вопрос не в этом, вопрос о том, что для того, чтобы применять этот символизм, нужно иметь знание и передачу традиции минимум на протяжении 143 тысяч лет. Потому что потом, 111 тысяч лет назад, луна Леля была уничтожена. То есть на обозримом небосводе остался только месяц Ифата. То есть про Лелю никто не мог знать, кроме тех, кто ее видел физически и понимал, о чем речь. Потому что потом ее люди, кто бы на Земле ни жил, он просто не мог ее видеть. Она была уничтожена, не было уже этого древа жизни. Все. Она осталась в энергетическом спектре, конечно, она присутствует в наших вычислениях. В той системе, которая нам досталась от предков, ее, конечно, мало кто знает, поэтому нет смысла ее сейчас приводить, все равно люди не поймут. А вот символьные значения, они существуют, мы их представляем. Эти символьные значения 110 тысяч лет назад гибнет Леля, проходит потом около 100 тысяч лет, и 13 тысяч лет назад гибнет Фата. То есть остается Луна месяц. Опять же, символ полумесяца справа – это Луна Фата. Символ лодки такой длинной снизу – это Луна Леля, которую мы как раз видим благодаря математическим вычислениям о сибирской календарной системе. И поэтому, если вы не ведете свою традицию минимум 143 тысячи лет и не знаете все эти штучки, вы никогда в жизни не догадаетесь, о чем это вообще. Потому что если вы не жили, откуда вы узнали? Наука говорит, письменности не было. Ну так письменности нет, традиции нет, а символы есть. То есть кто-то их пронес, донес нам до нас, которые, скажем так, потеряли свою культуру в основном. И сейчас мы математически подтверждаем, что да, это было, это есть, это отображено в календарных системах, по крайней мере, максимально изученных на сегодня. И это не просто там единичный факт, где-то в Сибири кто-то накалякал на камнях, а это повсеместная, всемирная система, которая присутствует по всему миру. И если вы видите вот такие штучки, то есть круг на лодке, то знаете, это связка Луна-Леля и месяц современный. То есть, а ведь эта связка существовала, опять же, на протяжении миллиарда лет, двух миллиардов лет, в этом промежутке. То есть месяц плюс Леля – это система, которая есть у нас уже 2 миллиарда лет. Опять же, вот эти 9 дней – базовая основа славянского календаря. Очень похоже, что это именно оттуда. Что 9 дней тогда была Луна Леля, но она как-то устаканилась на 7 днях. А Луна месяц была в районе 20 дней. А со временем, с изменением массы Земли, изменялись орбиты. Вот она и вышла на сегодняшние там, 28,5, сколько там она точно, уже Луна месяц. Так что ну, для этого ж нужны расчеты, нужны, как говорится, исследования геологов. То есть нужно то, что, например, у меня нет. Я что могу, тем помогу нашей науке. Я вот помогаю вот такими наблюдениями. Хотя данные эти есть, они ждут своих новых исследований. Вполне вероятно, что мы немножко раздвинем данные нам наукой сроки жизни. Пока мы можем четко заявить уже сегодня, и эта статья для того и сделана, чтобы заявить очень простую вещь. Мы есть те, кто знает свою традицию, которая минимум 143 тысячи лет назад, которая применима по всему миру и объясняет все так называемые загадки. Потому что я напоминаю, наша любимая наука все древние календари относит к инопланетным. Она это делает, хоть она ненавидит слово «инопланетное», но она это делает, потому что у них нет выхода. У них нет никаких данных о Лелях, Фатах и так далее, потому что иначе пришлось бы всю мировую историю спустить, скажем так, в определенное место, где ей, кстати, и место. Ну а мы чем сможем, тем поможем. Вот помогли так. Такой ответ. Уж помог, так помог. Ну ладно, идем дальше. Второй вопрос в серии вопросов от Ильи А. Если переселение из Даарии длилось 15 лет, так как наши предки были предупреждены великим жрецом Спасом, в кавычках великим жрецом Спасом, то почему Кощей, правители серых, сгинули вместе с Луной в получасье? Разведка у серых плохо сработала. Чего они ждали 15 лет? Я так чувствую, сейчас начнется экскурс по этому преданию. Дело в том, что, скажем так, это надо спросить у серых. Можете задать им этот вопрос, может, у них есть такие предания. У тех, которые сгинули, спросить? Не, ну у тех высших, что их сюда присылали, они-то до сих пор существуют. Ведь всегда над кем-то есть, скажем так, свои боги. А боги, они бессмертны. Вот можете спросить у них, потому что я к ним никакого отношения не имею, поэтому мне трудно дать о чем-то другом, кроме как о славянском наследии информацию. Были определенные причины. Виктор, а ты знаешь, мне кажется, все очень просто. Мы находимся, вот иностранное слово такое, в парадигме, которая нам навязана о нашей древности. Что вот такие мы несчастные, странные существа, жившие в шкурах в каменном веке, ничем, кроме как топором и копьем и с кремневым наконечником не обладавшие и не знавшие ничего вообще. Вот если так о наших предках, о своем прошлом рассуждать, то тогда да, непонятно. Ну как же так? Прилетели серые на Луну. Ну что же они там не видели о том, что вот эти толпы каких-то троглодитов с каменными топорами и копьями, с каменными наконечниками переселяются и что-то там готовится, что ли? Вот если так рассуждать, ну все на место становится, тогда да, все хорошо, понятно. Что-то тут произошло, и эти серые простоволосились. А если думать о том, что было предупреждение о том, что произойдет, и летательные корабли были подняты и стали просто-напросто осваивать, в течение 15 лет осваивать новые места поселения, куда бы катастрофа не дошла, то тогда все становится на свои места. 15 лет освоения, постройки чего-либо. Вот, и потом буквально за несколько часов переселения всех и удар по этим самым станциям, где уже находились серые. Вот за полчаса там все произошло, база за 15 лет была подготовлена, и потом произошло быстрое переселение. Вот если так рассуждать, что, в общем-то, вяжется с техническими возможностями, которые описываются в преданиях, вот тогда все становится на свои места. Если же отталкиваться от парадигмы, которую озвучивают многие уважаемые люди, о том, что «ну, кто такие были славяне?» Да не люди вообще, ну что вы там, люди второго сорта, говорившие на непонятном языке, почти звери. Ну тогда да, непонятно, что ж такое это. Прилетели на Луну такие хорошо вооруженные и не смогли уследить, как эти троглодиты куда-то там переселяются. Да еще 15 лет там, небось, на буйволах переселялись, и то, если поймали, или там на оленях. Ну, так что выбирайте просто, вы к какому направлению себя относите? Вот к этим диким троглодитам или все-таки к великим и разумным и технически оснащенным пращурам? Ну, идем дальше, да? Ну, я могу только добавить, что я же говорил, что на полюсе максимальная энергетика. Мы сейчас уйдем, конечно, в такой раздел, как фантастика, еще более крутая. Дело в том, что если у вас есть энергия, кроме того, что вы можете устроить там какой-нибудь телепорт сверхдальний, кроме того, что вы можете устроить сверхдальнюю связь с какими-нибудь совершенно очень удаленными объектами, вы можете организовать и энергетическую защиту целой планеты. А ведь она описана и в Асгарде, и Рийском она стояла, и 100% она была на Северном полюсе. И вполне возможно, опять же, для того, чтобы вас захватить или осуществить какую-то экспансию на планету, нужно собрать определенные силы. Для сбора этих сил нужно время. Время это было известно, сколько нужно, чтобы собрать. А силы эти как раз и были нужны для того, чтобы пробить защиту энергетическую, хотя бы базовую, а потом уже разбираться с остальной планетой. Ведь можно, правильно Алексей сказал, можно смотреть из нашего с вами положения, а положение у нас с вами, скажем так, честно, на уровне зверей нас низвели. И это не только на словах, но фактически нас приводят к этому и по делу, что у нас сейчас задействованы минимальные возможности наши, не только физические, но самое главное – духовные. И то, что было до этого, для нас – это просто сказочные системы. Вот в следующий раз, когда у нас запланирован через 2 недели посмотреть на настоящих белых моголов и Тартар, я туда добавил робототехнику, и пирамиды России забытые, но зафиксированные на картах. Опять же, вы что-нибудь слышали про робототехнику в 16-17 веках в России? Ничего не слышали? А ведь иностранцы слышали, оставили эти свидетельства. Так это 16 век, а 111 тысяч лет назад. Тут было все так устроено, что современному человеку оно просто непосильно в понимании. Непосильно. Хотя определенные условия существовали. И то, что наши предки прекрасно работали с такими понятиями, как время, пространство, энергия, да, работали. И был выбран, скажем так, минимальный вариант по потерям. Максимальный для захватчиков, минимальный для нас. Да, потеряли мы Луну Лелю, потеряли мы Даарию, но зато поднялись другие территории и дали жизнь еще большему количеству наших людей, что позволило нам тут продержаться еще 111 тысяч лет назад, отбивая неоднократные попытки захвата Земли. А опять же, согласно ведам, 40 тысяч, раз в 40 тысяч лет происходит великая аса галактическая, то есть идет война галактического масштаба, примерно раз в 40 тысяч лет. Я, конечно, не хочу никого пугать, но с тех событий прошло 111 825. Я надеюсь, на 40 вы делить умеете. Так что такой ответ. Да, надеюсь, что умеем делить. Ладненько, идем дальше. Виталий Микеров, вопрос в эфир. 13 тысяч лет или 11 тысяч лет до Рождества Христова упала Леля или Фата на Землю? И это вызвало великое похолодание. То есть уточнение. Так что же упало-то 13 тысяч лет до нас? И до новой эры, а до нас, до нынешнего времени? Леля или Фата? Фата. Потому что Леля погибла 111 825 лет назад от нашего с вами равноденствия как раз. Так что Фата, она погибла 13 025 лет назад. Леля 111 825. Идем дальше. Вопрос в эфир от Владимира из Мытищ. Здравия, Виктор. Вопрос у меня такой. Манускрипт в Войнича упал к нам с Лели? Не знаю, не общался с этим манускриптом, но в нем очень много, то, что я мог прочитать, там очень много написано по-нашему, именно близко к глаголице. Там все время описываются какие-то растения, их взаимодействие с водой, почвой, поливы. Так что сказать, что манускрипт Войнича вот совсем какое-то фантастическое, скажем так, произведение нельзя. Просто вполне возможно, что он описывает именно микрофлору, фауну того времени, потому что в то время ведь были совсем другая биосфера. И 111 тысяч лет назад, и 13 тысяч лет назад, то даже 200-300 лет назад биосфера была совсем другая. Ведь почему там вымирают? То динозавры вымерли, то еще кто-то вымер. Кстати, динозавры не все такие, все никак до сих пор не вымерли. Об этом сделаем отдельную статью. Они бедные, все мучаются, но живут рядом с нами. Покажем и их. Вопрос к тому, что меняется вибрация. И приходит на смену этим вибрациям другие живые виды живых существ. И поэтому в манускрипте Войнича вполне возможно описано, что просто растение определенного вибрационного момента. А раз мы рассматриваем такой промежуток, как 111-140 тысяч лет, то вы знаете, сколько событий, сколько вибраций мы поменяли, и какие, как говорится, вехи прошли. У нас тут было уже столько смен различных видов растений, животных. И опять же, все вот эти повышения вибраций приведет к появлению новых видов животных, растений, которые наука, которая должна знать всю Землю, потихоньку открывает новые виды, как говорится, живых существ. Пока маленьких, но когда-то будут и большие. То есть они появляются от другой вибрации света, приходящей на Землю, и из изменившейся вибрации Земли. И все это связано напрямую со световыми потоками. Почему наши постоянно следили за этим вопросом, и видели, они видели, имели тогда энергетическое видение. Сравнивать нас сегодняшних с нашими людьми 111 тысяч лет назад, вот я же вам говорю про всесветную грамоту, она огромная, она просто непомерная. Какие там 49 символов, там их миллионы этих символов. Но ни один человек не потянет даже основу сегодняшней этой грамоты. Это единицы. А тогда ей владел каждый. И происходит это из-за изменения вибраций, их уменьшения. Так что и Войнич, не знаю, откуда что ему там упало, все может быть. А то, что там много русских слов, и они прекрасно читаются. Вопрос, зачем их переводить? Можно было бы перевести, а смысл? Вот я до сих пор не могу закончить работу хотя бы с этой же Малтынской пластиной и Ачинским жезлом, потому что там постоянно открывается что-то новое. Я же говорю, наука досчитала до 500 лет, я уже вышел на 1008 лет, и хочу досчитать до того, чтобы добавить же нам все оставшиеся планеты Солнечной системы. Ведь 20 — это тоже, как говорится, не только с Луной связано, но и связано с основными планетами Солнечной системы. И всего 27. Ну, 7 — это порубежный контроль, а 20 — это основные планеты, влияющие на нас с вами. Ведь их же надо дооткрыть, дорасчитать, показать, что они в древности есть. И добавить то, что наука замечать не хочет. Так что нам бы хотя бы справиться с тем, что есть, а потом уже будем Войнича переводить, и то, если нам это надо будет. Пока нам это особо не надо. В общем, ты опередил науку. Это когда начал отвечать на вопрос Владимира, и я так что-то в голову мне пришло. Вот он намекнул то, что ага, манускрипт там упал, к нам слили. Намекнул на такой парадокс, когда 11 сентября Боинг впечатался в небоскреб, потом второй его догнал в следующий небоскреб, и все там так горело красиво, так замечательно, там после этого этих Боингов вообще там ни турбин, ничего не осталось, все, значит, там разлетелось. Но вдруг ни с того ни с сего паспорт цельный одного из террористов так спокойненько с неба прилетел, не обгоревший, ничего. Как будто бы прямо перед тем, как впечататься в небоскреб, взял так иллюминатор на скорости, не сбавляя скорости, так открыл террорист и говорит: «Вот вам всем мой паспорт, смотрите, завидуйте, я террорист всемирного масштаба». Вот так он с подвохом, мне кажется, Владимир отнесся, задавая этот вопрос. Ну, ладно. Следующий вопрос следующий. От него же, от Владимира из Мытищ. Виктор, вот теперь внимание. «Я в детстве увлекался математикой и могу сказать, что при наличии некоторого воображения, а судя по всему, Владимир, оно есть, некоторого воображения и математической ловкости, надеюсь, что тоже это есть, можно любые числа притянуть друг к другу через нехитрые математические манипуляции, любые, даже дробные. Поэтому единственное, чему я могу поверить, это наличие в осадочных породах слоя щебенки с упавшей лили». Есть такие слои? Вот представляешь, там работа шла, там, да, щебенка там была привезена, и тут бабац, ударили по лили, упала она, щебенка здесь просыпалась. И там написано: «Щебенка с лили». Ну ладно, это моя шутка. Что ты скажешь по этому поводу? А я скажу, что как раз для этого и существует математика. Ему, как говорится, все системы в руки, пускай попробуют. У меня, чем я специально проверил, оно чем дальше от 7, тем больше расхождения, тем больше несоответствия. А как раз 7, информация, которая содержится в ведах, информация, которая содержится в двух, ведь это две разных системы, они хоть и в Сибири найдены, но одна сделана на плоскости, а другая сделана в объеме, например, Ачинский жезл. Малтынская пластина – это пластина с центральным жезлом, а Ачинский жезл – это как раз объемная структура, у которой у основания жезла, то есть ближе всего к Земле, находятся вот эти лелины вибрации, и они перекликаются с Малтынской пластиной. Так что если у него получится так же, ну что ж, хорошо, если он напишет статью, мы все почитаем и уберем весь символизм по всему миру. Скажем, что это просто так придумали. А пока мы ведь ищем подтверждение на нашей информации. И оно находится. Если смогут найти другие описания, я буду рад почитать. Ну, пока все описания сводились к одному. Этого не может быть, потому что не может быть никогда. Ну, это ваш вывод. Каждому свое. Для этого и делается статья, чтобы вы могли зайти, проверить. И если я в чем-то не прав, сказать, ты знаешь, вот я вот посчитал, вот здесь по-другому. Пока за эти 3 месяца таких не было. Успехов. У нас большинство людей просто открывает статью, читает, в лучшем случае читают, а не в лучшем случае просто открывают и говорят, знаешь, ты не прав. Там до расчетов уже не доходит. Я могу вот что Владимиру сказать. Дело в том, что по всем преданиям точно указано, куда Луна Лели упала. И вот самое интересное, что именно в тех местах, куда она упала, находит интересный минерал, называемый шунгит. А шунгит, он встречается только в северной части нашего земного шарика. И, в общем-то, на юг и к экватору даже там ничего не долетело. Вот именно северная часть. Причем ученые говорят, такое количество говорит о том, что это, во-первых, достаточно большое что-то упало, а во-вторых, с небольшой скоростью. То есть это не какой-то там метеорит, ворвавшийся с огромной скоростью, прошивший нашу Землю, ударился о нее. Это не метеорит, который перпендикулярно там или покасательный, потому что борозда была очень серьезная, а это именно что-то большое, вот просто опустившееся на Землю вот так вот в этом месте, потому что глубина залегания очень-очень малая, он практически там на поверхность выходит, и таких мест, где он выходит, не так много, они все очень плотненько между собой соединены, то есть такими скоплениями. И отличается минерал шунгит от тех минералов, которые на Земле встречаются. Но нет повторения его больше нигде. И именно вот северная часть. Когда же стали смотреть, а примерно сколько там ему лет, столетий или тысячелетий, то вот примерно к тем годам его относят многие. Ну и так, тоже для размышлений, не более того. Алексей, разрешишь, я как раз ему добавлю, ты правильно сказал. Вот давай, добавь ему. Да, не зря наша, как говорится, моя статья, это не попытка описать все, что происходило там за 150 тысяч лет. Или то, что и моя статья, это просто точка на той ситуации, которая описана и произошла 111 тысяч лет назад. Обращает внимание, что, например, господа, которые изучали именно изменения температуры и резкие смены похолодания и потепления, как раз же и помещают в этот временной период резчайшее падение температуры прямо в этот временной период. Совершенно, наверное, случайно. Плюс, как ты правильно сказал, на Земле есть огромное количество точек, где присутствуют какие-то сверхмассы, массы, которые превышают земные, то есть какие-то скопления минералов, которых здесь не должно быть, какие-то осадки, которых нет. Например, те же пласты угля в определенных местах, потому что не только произошло падение температуры, но где-то были и пожары, и все это нужно дополнительно изучать. Просто для тех, кто действительно представляет науку, для тех, кому интересно, а что было, для них это дополнительная точка, которая поможет построить определенную модель и вписать эти события, так как они происходили. Потому что, когда вы путешествуете на такие временные периоды, вам нужны ответы. Например, наука не дает ответы, почему именно 111 тысяч лет назад происходит резкое падение температуры. Ну почему? Ну от чего это произошло? А мы помогаем, как говорится, чем могли. Вот, например, математикой, символикой и подтверждением всем, что удалось найти и вписать в статью. Хотя и статья получается огромная. Так что здесь не истина в последней инстанции обо всем, а попытка как раз вспомнить забытое и подтвердить это всеми системами. Если будут какие-то опровержения, я их с удовольствием бы почитал. Но пока все опровержения, я же, сводятся к одному. Этого не может быть, потому что не может быть никогда. Все, на этом все заканчивается. Ну да, интересненько, да. Так, дальше. Дальше. Реплика в эфир от подсолнуха. Виктор забыл озвучить, почему на Пасху или Пасхет у православных людей принято яйцами стукаться. Ну да, как мы видели, и сама Леля, ее движение очень похоже на яйцеобразное. И поэтому, так как она 190 тысяч лет назад, согласно ведам, была разрушена, скажем так, с объекта, очень тоже напоминающего яйцо. Что это был за объект? Речь идет не про земной удар, а удар именно космический. С такой станции, наверное, типа Луна, как говорится, звезда смерти, как в «Звездных войнах». «Звездные войны» тоже не на пустом месте строятся, они откуда-то берут эти данные. Кстати, подобный объект, по-моему, обнаружен где-то на орбите или в лунах Сатурна или Юпитера. Была там где-то эта информация, ее надо найти. Так там тоже объект очень похожий на вот эту Луну смерти. Так вот, согласно ведам, как раз один объект нанес энергетический удар по-другому. Эти объекты как раз и были яйцеобразные. То, что разрушено было и считается яйцом Кощея, то есть Луной Лели. Это что осталось, как говорится, Луной наших богов, которые помогли избавиться от иноземного вторжения и спасли Землю, ну, частично, но все-таки спасли. И мы же до сих пор на ней продержались, уже прошло 111 тысяч лет назад, а мы все равно еще здесь. Ну, не в лучшем состоянии, но темные времена закончились, поэтому мы вспоминаем, чтобы тот, кто помнит прошлое, может управлять своим будущим. Поэтому мы хотим им управлять, поэтому вспоминаем. Давайте вспоминать вместе. Делитесь информацией, подтверждайте, добавляйте. Так что для начала, я думаю, вполне достаточно. Угу. Вопрос от Владимира из Мытищ. Зачем тащить к Земле спутник в виде большого куска камня, если твоя цивилизация свободно перемещается по галактике? А кто сказал, что тащить? Может, он здесь и находился. Откуда ж мы знаем, какая война, в каких масштабах происходила. А то, что создание подобных объектов возможно, и они доказывают только пока «Звездные войны», которые, опять же, человек на самом деле ничего придумать не может. Он все берет откуда-то. Поэтому все писатели, они, скажем так, имеют подключение на тонкий план. События каких времен, откуда они списали, это другой вопрос. И все эти фильмы – это не что-то, а описание просто событий, которые имеют место, были, скорее всего, уже происходили у нас, в том числе и в нашей Солнечной системе. Я же повторяюсь, опять же, по ведам, каждые 40 тысяч лет происходит эта аса межгалактическая. То есть, как минимум, мы ее уже пережили вот трижды, получается. А сейчас, глядишь, на подходе и четвертый раз. Так что как бы нас и четвертый раз туда не подмешали. Хотя вроде бы остались и тысячи лет. Может, это будет завтра, а может, через 10 тысяч лет. Мы пока не в курсе. Мы, как говорится, работаем на лучшее будущее. Что будет, то и наше. А и раз притащили, значит, было надо. Значит, надо было кого-то серьезно решить серьезную проблему. Как вы считаете, серьезная проблема, если пошли на уничтожение и Северной прародины, и Первой Луны, а они просто как-то зачистили Луну, да и все. Все-таки были свои основания, было принято такое решение, не просто так, это был, конечно, какой-то компромисс. О нем было известно заранее, почему и произошло спасение наших предков, наших родов, то есть расы. Ты знаешь, наверное, я думаю, что Владимир спросил про Луну Фату, зачем ее притащили от Дэви. Вот. И мне так и уточнил, ведь спокойно же перемещались. Так дело-то в том, что люди уже в то время, долгое время жили на Земле, и необходимо было облагораживать Землю, улучшать Землю. И, видимо, с какой-то целью, для каких-то, вернее, целей, нужно было и третью Луну сюда поставить. А тем более, что вакантное место освободилось, Луна осталась бесхозная, но оттуда ее и притащили. Может быть, на этой Луне были какие-то приборчики, которые Дэви в свое время помогали, и вот они здесь пригодились. Может быть, она какое-то излучение давала специальное. потому что Дея все-таки находилась дальше, ну, кто-то говорит, находится до сих пор, просто в другом измерении, подальше от Солнышка, и поэтому там меньше тепла, и благодаря этому спутнику какое-то давалось вот улучшение климата или чего-то еще, может быть, там энергии больше притягивалось, да мало ли что. Поэтому было принято решение, этот, как он назвал, кусок камня притащить сюда, к Земле, для того, чтобы улучшить условия обитания на Земле. Ведь цивилизация свободно перемещалась по галактике. Но вот этим и воспользовались. Алексей, разреши, я дополню, так как я теперь понял, о чем он спрашивал. Если бы он Фата написал, я про Фату ему сказал. А так я думал про звезду смерти, он спросил. Вопрос о том, что вы забегаете, честно говоря, вперед. Ну, давайте познакомимся. Это было вынужденное решение. Решение было вынужденное. Почему? Строение нашей системы, согласно тем данным, которые у нас есть, достались от предков, солнечной имеется в виду, имеет форму пирамиды. Наверху пирамиды что? Солнце. Вторая основа пирамиды – это две Земли – Венера и Меркурий. Какая у них общая особенность? Отсутствие спутников. Скорее всего, спутники были, они упали на Солнце. Ну, всё-таки Солнце – массивный объект. Третий ряд этой пирамиды строения нашей Солнечной системы – это Земли, на которых, возможно, была жизнь, именно наша человеческая. Это мы, Земля. Вторая – это Земля Арея или Марса, сегодняшний известный. Кстати, он был заселен в первую очередь, он, ну, наверное, потому что он маленький, быстрее остыл. И третья из этой череды – как раз Дея. То есть, кстати, Дея была большая по описаниям, она была огромная, она больше Земли и Марса была намного. И у всех этих трех планет, кроме пригодности для жизни, была другая особенность. По два спутника. То есть Земля имела два спутника, Леля месяц. Арей, Марс имел два спутника, но он, по-моему, сейчас их и имеет. И у Деи было два спутника. Дея имела спутник как раз, который мы знаем как Фата. Некоторые коверкают как Фаэтон, но вообще Фата. И еще один спутник — Люцифер. Люцифер — это утренняя звезда всего лишь, сияющая. Люминесценция, все оттуда пошло. Негатив с Люцифером связан как раз с тем, что я говорю, что вы забегаете, вот с той катастрофой, которая произошла, по-моему, 143 тысячи лет этой катастрофе как раз. Так там же и произошла предыдущая война. То есть, ведь вы просто об этом надо делать новые статьи, нам об этом никто не поверит. О том, что там уничтожили Дею, или ее переместили в иномирье, или изменили ее, как говорится, путь, как в Шумере написано, что она изменила какой-то путь свой в нашей планете и стала иметь другой сход, что мы ее не видим, мы не можем ее найти. Так вот, в ходе этой войны тоже темные силы захватили не только Люцифер, Лютицию, Луну эту первую, но и смогли захватить Идею. Именно для предотвращения дальнейшего распространения этой заразы Люцифер был, Лютиция, еще ее название, уничтожен в ходе этого взрыва. Была сдута атмосфера с Марса, Марс тоже где-то там близко находился, Арея. Почему сейчас атмосферное давление на Марсе около 1/10 от земного считается? То есть атмосфера была просто сдута. Попали осколки этой лютиции в Марс. Там уже, как говорится, не разбирались, когда взрывать, там что получилось, то получилось. Поэтому Марс имеет такие, скажем так, большие следы врезания в него каких-то огромных объектов. То есть там происходило покруче, чем у нас с Лелей. То есть это примерно за 30 с чем-то тысяч лет до наших событий, которые мы рассматриваем. То есть в результате той войны, считаем, уничтожен Лютица, спутник Дея. Дея непонятно куда делась. Наши переводчики переводят, она перемещена в иномирье. А шумеры говорят, она просто изменила в нашей Солнечной системе свой ход. Назвали эту планету Нибиру. У меня такое ощущение, что прям Нибиру. Не берем никого, сами летим непонятно куда. И принято это было решение, как говорится, избавиться от Деи, потому что как раз она была захвачена. Захвачена инопланетными захватчиками. В результате этого удалось спасти только один спутник Фату. Приткнуть ее было не к чему. К Марсу притыкать не к чему, потому что погиб и Марс. Фактически только кто смог эвакуироваться, тот и смог. Это как, сколько там удалось людей эвакуировать? Ну, понятно, что не всех. То есть потери от той войны были просто колоссальные. Единственная пригодная, близкая Земля — это была наша Земля. Поэтому и сюда осуществилось переселение. Сюда тянули эту Фату, потому что иначе куда ее притнуть? Ни к кому притыкать. К Марсу, который и так не функционировал, погиб. Может, там и есть поселение под Землей, но на Земле фактически невозможно жить из-за низкого атмосферного давления. Почему и вода пропала с атмосферы? Жизнь, все там было. Возможно, она осталась под Землей. Поэтому и Фату притянули к Земле, потому что просто ее некуда было девать. И когда через 30 тысяч, больше чем 32 тысячи лет война подобная повторилась, для того, чтобы не потерять последнюю планету, вот и было, наверное, принято решение все уничтожить инопланетных захватчиков именно на Леле. Да, потерять часть территории, но эти территории всплыли из-под воды на других оконечностях Земли. То есть мы отказались только от территорий, которые были замещены другими землями, вновь открывшимися. Да, потеряли Лелю. Ну, это было малое, что мы себе смогли позволить. Уж, заметьте, уже инопланетных захватчиков настолько хорошо полечили, что Фата, которая погибла 13 тысяч лет назад, она была уже разрушена не из-за того, что там куча захватчиков нависла, а она была из-за того, что на Земле были захвачены умы руководителей определенных, скажем, наших племенных союзов, в то время это анты были. И уже Луна была разрушена не из космоса, не инопланетными захватчиками, а нашими же, скажем так, жрецами-руководителями только антов, которые были переформатированы иноземными торговцами-купцами. То есть диверсия изнутри произошла. И тогда она и Луна, они смогли сорвать Луну с ее орбиты, чтобы она падала на Землю и погубила Землю. А наши ее тогда развалили, и два куска больших упали. Да, они уничтожили 90% жизни 13 тысяч лет назад, но Земля все равно осталась как целое существо, а не была разрушена в пыль этой Луны. Поэтому там те события, что мы рассматриваем, они одно вытекает из другого. Вполне конкретно принимались решения уже по имеющемуся опыту о войнах в этой Солнечной системе. Но об этом нужно писать новые статьи, потому что есть пирамиды и на Марсе, и на других планетах Солнечной системы. Есть данные о строении Солнечной системы, полные, а не то обрезание, которое у нас сейчас пользуется наука. Мы должны помочь науке расчетами, наблюдениями, доказательствами, чтобы, как говорится, им мало не показалось. И чтобы нам могли сказать только одно. Этого не может быть, потому что не может быть никогда. Вам это я рассказал по секрету, потому что я считаю, что здесь все свои. Как говорится, вы никому не расскажете. Главное, никому, только для своих. Только для своих. Да, вот я хотел еще сказать, что не так просто все у нас вокруг Солнышка строится. Вот смотрите, первые две так называемые планеты, или по-нашему Земли, не имеют спутников Меркурия и Венера. Дальше Земля, Марс и вот Дея имели по два спутника. Дальше уже по много спутников. и так далее. И вот сейчас Земля имеет один спутник, Марс – два спутника. До этого как раз вот есть ряд земель, которые не имели спутников, потом имели по две, и потом их почему-то очень и очень много было спутников. Но это так, дополнение. Идем дальше. Вопросы больше не принимаем, зачитываем те, которые у нас до этого появились. Итак, Лариса Матвеева, что вы думаете о появившейся информации по поводу якобы найденной в Наска мумии четырехпалого инопланетянина? И второй вопрос, что символизирует хвойная шишка, часто появляющаяся в скульптурах Ватикана? То есть про мумию четырехпалого инопланетянина и про шишку в скульптурах Ватикана. Дело в том, что видел я ту мумию. Кстати, не забывайте, как говорится, участвовать в раскрытии новой информации, присылайте мне интересные ссылки, потому что я ж вы ж не думаете, что я все знаю. Я беру информацию там же, где и вы, в интернете, поэтому делитесь. И наша информация, если понравилась. Видел, опять же, видел и мумию, вы видели видеосъемку, видел и то, что кто-то это описывает как фейк, просто потому что они хотят, чтобы был этот фейк. Но хотел бы вам сказать, что форм жизни, опять же, те же веды описывают, мягко говоря, миллионы. Миллионы форм разумной жизни. Поэтому жизнь настолько разнообразна, что это мы еще не рассматриваем ни биороботов, ни андроидов, ни аватаров и подобные чудеса, которые для сегодняшнего жизни – это чудеса. А те, что формы жизни были разные, об этом огромное количество источников. Почитайте, он Марко Поло, он там людей с собачьими головами описывает. Вон мы в Китай ходили 5000 лет назад, кентавров огромное количество. Это человека-конь, он же полкан. Так что может ли он быть, а почему нет? Ведь вообще-то основные торговые действия, почему Мидгард, земля называлась? Потому что 8 торговых путей на ней сходилось. Но торговля в основном шла на Луне, потому что если корабль большой, зачем его садить на Землю? Это же проблемы создаст определенные. И для атмосферы, и для самой Земли лучше-то его посадить на Луне, быстро обслужить, разгрузить, а уже с Луны возить сюда всякие припасы. Вот в следующий раз мы один такой космодром на территории России и найдем с пирамидками. Но информации настолько много интересной, что впихнуть это все в одну статью, один эфир не получится. А мы просто ставим точки, а потом соединяем, будем писать новые статьи, добавлять, расширять, наполнять. Чему я предлагаю заняться остальным? А вот с шишками вопрос вообще интересный. Потому что кроме шишковидной железы, кстати, а он же третий глаз. Есть такие интересные позиции, что вот эти все елки, они на Землю привнесены. И привнесены как раз с нашей Луны. Что растут они на Луне в этих кратерах. Я их не видел на Луне, скажу честно. Видел Луну цветную. То есть Луна в поселениях, которые, когда Солнце на них не светит, они начинают светиться, как поселения на Земле. Да, зеленый цвет чуть другой, но понятно, что они под какими-то куполами. Атмосфера Луны тоже уничтожена воздействием энергетическим. Раньше ее было больше, там была вода, там есть жизнь до сих пор, но она ушла в подземные, скажем так, подземные ангары. Почему и лунная программа чудом закончилась? Почему перестали на Луну летать уже сколько лет? Она была свернута, лунная программа. Кто-то же, мягко говоря, не дал это сделать. Сказал, ребята, вы тут гости нежеланные. Хотите жить, не появляйтесь здесь. Поэтому это требует изучения. А символы эти присутствуют, опять же, по всему миру шишки, шишковидной железы. А елки, есть легенды, что они как раз с Луны. Почему нужно изучать? Говорят, что елки как раз Землю нашу закисляют. А мы и до этого изучали, что нам именно интересен не закисление, а щелачивание. Щелачивание – это здоровье. Может, поэтому елки у нас и насаждают больше, чем, например, сады, чтобы изменить химический состав земли, сделать ее более кислотной, пригодной для кого-то другого. Ну, об этом нужны другие статьи, другие описания, чтобы нам больше поверили. Так что такое вот. Вот ты произнес волшебное слово «писеглавцы» сразу. О, шо, писеглавы, сразу чат ожил. Как это, собачка Павлова среагировала у каждого из нас. Не, ну, Алексей, понимаешь, информации много. Да, хочется сделать людям статью про десятки источников, показывающие людей, где с конской головой, где с пёсей головой. Например, Марко Поло. Вот я закончил статью фактически сегодня про моголов, ее только озвучить осталось. А там Марко Поло, ну такой наглый товарищ в 13 веке. Этих писеглавцев просто толпами рисовал. И каких-то черных товарищей с коровьими головами. Там нарисовал он их десятки. Ну, одному Марко Поло ведь никто ж не поверит, понимаешь? Надо собрать десятки свидетельств. А это как минимум 2-3 недели делать статью. Нам бы с моголами разобраться, пирамиды России найти, роботов посмотреть 17 века через 2 недели. А с писеглавцами, ну, дойдем мы до них, никуда не убегут. Прибегут, когда надо. Ну, и притом Шемшук недавно про них рассказывал. Можете его зацепить за этот вопрос. Пока нам бы разобраться, он помочь науке с моголами разобраться. Они, бедняжки, не могут определить, кто это. Нам бы прокинуть мостик от моголов до Сибири, до нашего Северного полюса. Показать бы все это. Надо же помогать науке и с дальним, и с ближним временем. А потом уже возьмемся и за динозавров, которые все-то не вымерли. Что, и динозаврам поможем? И динозаврам надо помочь, а то ж их достреляют до конца, бедненькие. Они ж живы до сих пор. И на великанов надо посмотреть. Ну, куда ж нам без великанов? Ведь 100 тысяч лет назад высота человека могла доходить до километра. Ну, таких вы, как бы вы отреагировали на такого человека? И деревья имели другую совершенно высоту. Вибрация была другая. Веды, опять же, описывают комаров размером с современную корову. Биосфера другая. Там войничи близко не кукарек. Нет, давай так, с динозаврами еще куда ни шло, вот с комарами, с корову, пожалуй, давай не будем, ну его. Такой же подлетит, гад, всю кровь сразу за один лис возьмет. Давай дальше, а то вопрос еще есть, а время уходит. Владимир Змытищ к нам опять присоединился. Какова вероятность того, что небесный диск из Небры является письмом дяди Федора из Простоквашино? Иными словами, диск переходил из рук в руки, и каждый делал с ним, что считал верным. Помнишь, да, когда дядя Федор стал писать, потом что-то его отвлекли, корова там стала что-то жевать, он убежал, шарик что-то дописал, потом хвост дописал, ой, кот дописал. Ну и получилось, что болеет, там суставы ловит, шерсть там стала такая, что можно на снегу спать и так далее. Но вот что ты скажешь, не может ли такое быть, что каждый на свой лад что-то там подписал на этом диске? Ну, это вопрос к науке, которая проводила все исследования. Я же его не исследовал. Тут обращает на себя внимание, что диск из Небры, он очень информативен. Например, по ободку идет 40 маленьких точечек. Вам число 40 известно? Известно, это основа календаря славян. Идем дальше. Мы любим упоминать про созвездие Большой Медведицы. Этому созвездию имело такой вид около 100-150 тысяч тому лет назад. Оно опять указано на этом звездном диске. Причем указано положение его не то, что сегодня, ну, примерно 25 тысяч лет назад было, ну, скажем честно. Все-таки не 100 тысяч, но 25 лет, тысяч лет назад. Плюс указано положение и показано созвездие, ну, если кому видно, вот оно, как раз Плеяд, которое отображено в фесском диске, которое у тех же шумеров имеет совершенно другой вид. Это я к чему говорю? Это я говорю к тому, что примерно можно согласиться с наукой, что этому диску, ну, минимум 13-18 тысяч лет назад. Но он такой, во-первых, не один. Их как минимум два, просто второй неизвестен. Куда-нибудь его допихнем, чтобы было веселее людям, чтобы они знали, что эта система распространенная по всей Земле. Плюс он содержит очень много информации в местах жизни славян, скифов, россиянов, тех, кого давали разные названия, но суть оставалась одна. Это наши белые люди. Поэтому кто там с каким дядя Федором им что там делал, неизвестно. Наука утверждает, что все это было сделано сразу. Дополнительные исследования вообще показывают, что золото на нем вообще африканское, а сделан он тоже, может быть, даже в Африке, где-нибудь в Египте. Так что тут нужно продолжать. Также там указано движение Солнца. Можно определить тоже по движению Солнца, по созвездиям, когда он конкретно сделан. Но сам факт, что указаны основные созвездия, указаны основные луны, в том числе энергетические оболочки, ведь лун остались вокруг нашей Земли. Поэтому привет астрологам, астрономам передаем, особенно астрологам, как они составляют астрологические все эти расчеты. Потому что у нас они учитываются. Честно говоря, благодаря ведам и этим расчетам мы прекрасно знаем, что они, какие циклы этих лун. Просто нужно было найти ведь это подтверждение в материальном мире, которое не наше, ведь мне ж никто не поверит, да и славянам никто не поверит. Как поверить людям, которые там в VI веке где-то появились в лесу. Поэтому ищем других, скажем так, местах. То, что отрыла наука, сама откопала и изучила. Вот, пожалуйста, смотрите. Утверждается, что этой штуке 18 тысяч лет. Информация на ней так вообще минимум 190 тысяч лет. Иначе потом лели не стало. Опять традиция, которая никуда не делась, и опять же присутствует на местах жизни тех же славян, которые вроде вчера появились. А данные за много-много тысячелетий до вообще возникновения непонятно кого на этой Земле. Других, скажем так, живых форм жизни. О, вот так. Ты знаешь, я вот, когда смотрю на этот диск, я вижу, что сделано все в одном стиле. Обычно, когда какие-то происходят доделки, то стилизация отличается. А здесь стилистика выдержана. Так что меня как-то не греет вопрос про дядю Федора, Шарика и Матроскина. Чуть-чуть все-таки, мне кажется, по-другому здесь. Ну, я с тобой соглашусь, потому что сам факт, что таких дисков будут еще находить, если бы они смотрели по местам силы, то есть местам расположения обсерваторий, они бы нашли этих обсерваторий еще больше уже сегодня. И дисков бы нашли больше. Я же повторяю, его хоть и нет здесь, потому что я его фактически месяц назад сам нашел, о нем информации буквально 3 строчки. Но он найден в Англии. Он найден, точно такой диск, он точно такая стилистика, только на нем отсутствуют все вот эти системы, имеется в виду, на нем присутствует только опять большая медведица и 3 луны, то есть основные наши артефакты. И по исследованиям он из Африки, что опять же все золото африканское, опять же подтверждает связь Великобритании многотысячелетнюю, Германии, Африки, потому что это было одна цивилизация, которая постоянно обменивалась товарами, услугами, знаниями, и все прекрасно были свои и понимали друг друга с полуслова. Что было буквально тысячи и тысячи лет. И прекратилось буквально недавно. О чем мы увидим на примере Тартарии. Так что вот такой дядя Федор, тетя Маша и подобные дикие люди в кавычках. Вот так мы и живем, да. Вопрос эфира от Антона. Крепкого здравия. Знакомо тебе объединение «Союз Кристалл»? Они утверждают, что Деария называлась Ладария. Что думаешь? Всего доброго. Благодарю. Вот таких еще не встречал. Врать не буду. Идем дальше. Наташа Трофимова. Вопрос эфира. Я предупреждал, вопросы новые не принимаем больше. Все равно помощники продолжают сбрасывать. Трофимов, вопрос в эфир. Здравия. Знакомы ли вы с творчеством Сергея Тармашева? В его книгах много говорится о мироустройстве и так далее. Что, по вашему мнению, правда, а что сказка? Благодарю. Да вы знаете, для того, что я вам и называю свои, скажем так, местоположения на конте на Ютубе. Там же можно писать комментарии, сбрасывать ссылки. К сожалению, в основном пока сбрасывают ссылки, где, скажем так, этого не может быть, лучше не может быть никогда. Я даже эти ссылки читаю. Но для меня достаточно пока веб. Если сбросите, я почитаю. Я с ним не знаком, потому что тут пока с ведами разберешься. Тут, наверное, 10 человек, 10 лет надо, чтобы хотя бы прикоснуться, доказать, показать и использовать хотя бы одну миллионную тех знаний и возможностей, которые наши предки знали, умели, да и делали, как говорится, не напрягались. Если там будет что-то интересное, почитаем его. Я не знаком, поэтому сбрасывайте ссылки, посмотрим. Хорошо. Идем дальше. Виталий Микеров, реплика в эфир. «Осколки между Марсом, Землей Арея и Юпитером, Землей Перуна, разве не говорят о том, что там была Земля Дея или планета Дея?» Не, они так и говорят. Ну, все осколки по объему не превышают нашу Луну. Они меньше нашей Луны. Вот в чем там проблема. Почему и подтверждаются данные о том, что уничтожена была не планета, а всего лишь одна Луна. Я же говорю, наука давно все осколки эти нашла, посчитала, я же говорю, по размеру эти осколки, все в этом поясе астероидов, они меньше размером нашей Луны. То есть а планета была огромная, она была больше Земли и больше Марса, а скорее всего была примерно по массе, как Земля и Марс. То есть планеты нет огромного количества массы. Вот куда она делась, вот вопрос для исследователей. Или для тех, кто умеет выходить в иномирье, найдите ее там. Или для тех, кто поверил в шумеров, которые сказали, что 3600 лет она там имеет теперь вытянутую орбиту и придет обратно в свое место. Вот ищите. По объемам осколков не сходится. Сходится с ведами. Получается, что там погибла Лютиция, Люцифер. Одна Луна, и притом совершенно небольшая. Ну, в любом случае, там что-то жахнуло, и жахнуло не очень большое. Ладненько, идем дальше. Так, Виталий Микеров, реплика в эфир. «Чую, что на Луну не летают, потому что там Кощей и Серый свои базы стали строить. А это мешает им, поэтому и запретили лунную программу и на Луну летать». Еще одна реплика в эфир. «Драконы – это потомки динозавров» или «Динозавры – это потомки драконов». Ну-ка, отвечай, так или вот так? Ну, генетика я их не, вам точно не скажу. Обращайте на себя внимание, что дракон, опять же, кон – это полярная звезда. Ра – это белый свет. А Д рядом с Р очень похоже, что, опять же, это может, там букву Р потеряли. Драконы. Опять же, это символ рода. Д и Р. Дракон. Очень много того, что позволяет сказать, что динозавры, рептилии к драконам никакого отношения как раз и не имеют. И притом, кстати, какие-то наши племена любили брать именно не змей, я подчеркиваю, не змей, а именно символ дракона. То есть драконы, рептилии, змеи – это совершенно разные вещи. Хотя бы по названиям и по смыслам, которые содержатся в самих названиях. Нужно понятно. Дальше изучать. Пока такое. Понятно. Ну что же, все вопросы мы озвучили. Давайте теперь подводить логический итог нашей сегодняшней встречи. Давайте нашего заседания уже как-то будем итог подводить. Давайте подводить итог. Я надеюсь, что вам было интересно и информативно. Вы подчеркнули из сегодняшнего эфира что-нибудь новое. Раз наука наша не может или не хочет, нужно ей помогать, каждый своими силами. Ведите свои наблюдения, смотрите за теми находками, которые существуют, применяйте к ним наши знания, которые достались нам от предков на протяжении десятков тысяч, миллионов, а может и миллиардов лет, потому что все так называемые цивилизации загадочные очень просто определяются, решаются, если знаешь, именно наследие славян. Так что поможем науке, чем сможем. Используйте все возможности современные, делитесь информацией, распространяйте, изучайте, подсказывайте. Делайте, что возможно. Даже если вы не можете это делать, да, хотя бы, и она, информация вам понравилась, и она достойна, хотя бы поделитесь, поставьте класс, распространите. Если кто возможно, там, поддержите хотя бы радио наше, оно ведь народное, славянское, что ж вам еще, как говорится, что нужно? Нужно поддерживать друг друга. Каждый славянин друг другу, брат, товарищ. И поэтому кто, если не мы? Можете не ждать инопланетного вторжения. Вся ответственность на нас. Уже пришло и время, и место, и энергии соответствующие. Снимайте эти ограничения, которые были, и используйте их во благо, потому что для целей разрушения тут хватит и без нас, разрушителей. Наше дело созидать, побеждать здравомыслием, правдой, потому что самое страшное оружие — это правда. Если, как говорится, наши предки смогли им победить множество врагов, выйти из множества ситуаций, нам тоже это под силу. Так что давайте становиться могущими людьми, могучими, можно сказать, даже магами, которые в состоянии решить любой вопрос, а не запрещать себе, переходить на более высокие вибрации, доступные сегодня, как говорится, очищаться, соединяться со своими братьями именно по здравомыслию и поддерживать друг друга всеми возможными способами. Вместе мы, сила была всегда и будем. Так что объединение на почве здравомыслия, на основе всех, всего нашего. Не нравится — делайте лучше, улучшайте, показывайте свои знания. Все найдем, применим и будем двигаться вперед. Так что поддерживаем друг друга, изучаем, накапливаем материал для того, чтобы помочь не только науке, но и всему человечеству развиваться, вспоминать забытое, для того, чтобы управлять своим будущим. Иметь возможность это будущее вообще иметь в принципе. Так что благодарю за внимание. Угу. Благодарю. Я вот тоже присоединяюсь к твоим словам и так мысли вслух озвучу. Очень часто говорят, ну вот, нас окружает что-то нехорошее, что-то плохое, вот это все плохое очень быстро продвигается. А я задаю вопрос, а почему оно очень быстро продвигается? Вот что делают те, кто плохое продвигает, и что делаете вы, которому не нравится, что плохое продвигается? И выясняется очень простая закономерность. Плохое продвигается потому, что его продвигают на основе глупого интереса, глупой заинтересованности во всяких глупостях. Вот понравилась какая-нибудь дурь, лайк ставят, делятся. Понравилась какая-то глупость, лайк ставят, делятся. Какая-то похабщина, хихишечка какая-нибудь, хохотулечка, лайк ставят и делится. Ну и нормально, оно продвигается, и все больше, и больше, и больше. Почему? Да потому что как сорняк. Оно не требует каких-то усилий, вот просто галочку ставь, лайк ставь, и все, погнали. А хорошее, почему-то все забывают о том, что хорошее надо культивировать, как розу. Необходимо следить за условиями, необходимо поливать, необходимо передавать, смотреть, чтобы сорняки не забыли. И вот добрые люди, как правило, забывают или даже не осмысливают о том, что надо поставить знак «люба», ну то, что лайком сейчас называется, «хорошо», плюсик поставить или поделиться с друзьями. Вот потому и плохое развивается, что его распространяют, а вы хорошие люди, хорошее не распространяете. Вот и все. Информационная война идет, это надо учитывать. Информационная война рассчитана на, в общем-то, большому счету на глупых людей, которые как-то автоматом все делают. Вот на их уровень интеллекта и понимания, где не надо задумываться, просто жми на кнопочку, да и все нормально. Ну, это так, мысли вслух. Еще есть Виталий Застой написал: завтра, с 21-22 сентября, новолетие. По моим данным, все-таки с 22 на 23 новолетие. Я, конечно, могу ошибаться, но завтра все-таки еще 41-й день. Это завершение лета. Но надо будет в календарике проверить. И не только, может быть, мне. Так, дальше интересный эфир получился. Надо будет на Ютубе пересмотреть. Благодарю всех добрых дел и светлых помыслов. Ну вот, видишь, хорошие отзывы идут. Я также рад, что эфир у нас состоялся. Состоялся такой нескучный. Кое-что ты показывал на своем компьютере и транслировали это в YouTube. Ну, такой первый опыт. Посмотрим, что из этого будет. Может быть, разовьем его, и будет что-то интересное и дальше в этом же направлении. А на сим, друзья, с вами я прощаюсь. Мне остается напомнить, что сегодня по одному из современных календарей 20 сентября 2017 года среда, по одному из старинных 40-й день месяца завершения лета 7525-го, шестица Дария, северная прародина человечества и первая луна Земли Леля. Вот такой у нас сегодня был эфир, вот с такой интересной темой. Автор-сказитель Виктор Максименков. Низкий поклон тебе, Виктор. Низкий поклон всем нашим радиослушателям и зрителям канала YouTube, а также четланам, которые уже зарегистрировались на новом чате и тестируют и чат, и новый сайт. Так держать. Если какие-то ошибки будут, пишите. Будем командно исправлять. Сделаем вместе мир лучше. На сим я с вами прощаюсь. Желаю всем добра. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.